12. Мистер Ривз проснулся с головной болью и пересохшей глоткой. Ох уж эти жареные креветки! Разве можно уберечь желудок, имея дело с этой чертовой иностранной кухней? Мистер Ривз постарался облегчить свое состояние, выпив содовой и припомнив, как ловко разыграл он кое-кого вчера. В этом расположении духа он пребывал примерно до половины 12-го, когда мистер Роберт торжественно заявился в отель, таща под мышками объемистое досье своего проклятого литературного обозрения. Он так настойчиво и пространно толковал об одном и том же, что мистер Ривз, чтобы как-то переменить тему разговора, вынужден был предложить ему позавтракать с ними. Не успел мистер Роберт скрыться за дверью, как миссис Ривз принесла корзину дорогих цветов от мистера Филбоя, а вечером была поставлена бутылка граппы от сеньора Пайдерини с небольшой записочкой, извещавшей о том, что это первосортный ликер, изготовляемый без патента дядюшкой сеньора Пайдерини сельским кюре в какой-то глухой ломбардской деревушке. Мистер Ривз почувствовал, что успех его шутки, кажется, превзошел все ожидания. А дальше со сказочной быстротой пошло все хуже и хуже. Мистер Ривз теперь уже не отваживался показаться на площади Святого Марка, ибо на него тут же, подобно коршуну, налетал кто-нибудь из троицы. Можно было подумать, что они установили там пост и по очереди несут дежурство. И тотчас принимался донимать его обозрением, весьма недвусмысленно давая понять, что 2000 фунтов были им твердо обещаны. Только долголетний опыт всей деловой жизни мистера Ривза помог ему не попасться окончательно в расставленные силки. Как он ни уклонялся, какие ни приводил отговорки и доводы, все тонуло в потоке велеречивых словоизвержений. Мистер Ривз лег спать измученный, в крайне раздраженном состоянии духа. Утренняя почта доставила миссис Ривз изрядное количество светских приглашений, результат деятельности нашего общего друга, миссис Роберт, которая в таком восторге от вас. Миссис Ривз тоже была в восторге. В еще больший восторг привело ее приглашение мистера Филбоя поехать всем семейством провести в моей маленькой вилле в Маламатче субботу и воскресенье. Приглашение на настоящий уикенд к знаменитому Филбою. Но мистера Ривза это отнюдь не привело в восторг. Он был смущен и основательно встревожен. Как, черт побери, выпутаться из создавшегося положения? В 11 часов на пороге отеля снова возник мистер Роберт с новым досье и новым запасом льстивых уговоров. Перед завтраком явился сеньор Пайдерини с красивыми венецианскими бусами для Марсель. «Эти бусы, — пояснил он, — один его приятель, гондольер, обнаружил под ковриком гондолы после того, как отвез на вокзал некую графиню, имя и адрес которой остались неизвестны. Не сдавать же их в полицию». После завтрака мистер Ривз почувствовал, что силы его иссякли, а тревога возросла до предела. Под тяжким грузом всех этих знаков внимания ему уже начинало мерещиться, будто он и в самом деле пообещал эти 2000 фунтов. 2000 фунтов! Мистер Ривз покрылся холодным потом с головы до пят при одной мысли, что он может лишиться такой значительной суммы. В сущности, всего своего годового дохода. Он от души проклял свою изобретательную жилку, понудившую его, шутки ради, заварить всю эту кашу с розыгрышем. К несчастью, изобретательская жилка оказалась бессильной перед сложившимися обстоятельствами и не могла указать ему никакого выхода. Мистер Ривз отчетливо понимал, даже напиши он мистеру Роберту сейчас открыто и прямо, что его затея совершенно бессмысленна и рассчитывать на чековую книжку мистера Ривза абсолютно бесполезно, это лишь удвоит их старания, преподношения, убеждения, мерзкие назойливые визиты. Выход был только один. «Мамочка!» — в чрезвычайном возбуждении заявил мистер Ривз. «Мы должны тотчас покинуть Венецию, сегодня же!» Пораженная миссис Ривз, вытаращив глаза, уставилась на мужа. «Ну, почему?» — спросила она. «Потому что я так сказал!» — отрезал мистер Ривз. «Это еще не причина. Я хочу убраться отсюда и от этих, будь они трижды прокляты, визитеров, которые преследуют и изводят меня». «Но позволь!» — запротестовала миссис Ривз. «Марсель и я приглашены сегодня вместе с миссис Роберт к леди Мэннингри на чай. Придется вам отказаться». «Как можно отказаться от встречи с такими людьми, Джон? А завтра мы приглашены к консулу». Если бы даже миссис Ривз имела в виду консула Древнеримской империи, извлеченного из гробницы с единственной целью содействовать этой даме в ее светских успехах, то и тогда, вероятно, она не смогла бы произнести сей титул с большим благоговением. «Плевать я хотел на консула!» — грубо сказал мистер Ривз. «Ступаю, ложи чемоданы и скажи Марсель, чтобы она тоже собиралась, а я пойду займусь всем остальным». Миссис Ривз в полном расстройстве сплеснула руками. «Ты совершенно невозможен, Джон!» — жалобно воскликнула она и добавила ревниво. «Почему такой внезапный отъезд? Может быть, опять эта женщина?» «Боже милостивый, нет!» — раздраженно воскликнул мистер Ривз. «Не будь идиоткой!» «Тогда почему должны мы уезжать? Именно сейчас, когда только что свели знакомство с такими выдающимися людьми?» «Ам!» — прорычал мистер Ривз. «Выдающимся, чтобы им сдохнуть! Эта распрекрасная шайка твоих высокопоставленных друзей пыталась меня подпоить и выудить пару тыщенок из моего кармана, и они не отстанут ни на минуту, пока не добьются своего или не доведут меня до умопомешательства!» «Я не понимаю, о чем это ты?» — надменно произнесла миссис Ривз. «И никогда не поймешь!» — нелюбезно сказал мистер Ривз. «Но это ничего не меняет. А теперь перестань спорить, ступай и вели Марсель собираться в дорогу». Но миссис Ривз все же продолжала еще некоторое время спорить, и мистер Ривз и в самом деле едва не лишился рассудка, напрасно пытаясь растолковать ей положение вещей. Он видел, как уютные спасительные вагоны, пыхтя, отходят от Венецианского вокзала без него. Он видел себя жертвой дальнейших бесконечных преследований. Терпение его лопнуло. Он выбронился, оскорбив нежные чувства миссис Ривз, и она разрыдалась, а он должен был утешить ее и приносить извинения. Все это было поистине кошмарно, особенно в такую жару. Мистер Ривз весь взмок, как кочегар у пароходной топки. Наконец, миссис Ривз, жалобно всхлипывая, заявила, что, конечно, если он решительно настаивает на отъезде, то долг повелевает ей повиноваться, но куда же они поедут? Мистеру Ривзу это было решительно все равно. Куда угодно, лишь бы подальше от Роберта, Филбея и Пайдерини, при одном воспоминании о которых мистер Ривз закипал неистовой, но бессильной злобой. Единственное место, куда еще можно было бы поехать, заметила миссис Ривз, это Канн, но и там сезон начнется не раньше, чем недели через две. Мистер Ривз тотчас ухватился за это предложение. Впрочем, назови миссис Ривз не Канн, а Тимбухту или Тибет. Он в его теперешнем настроении и за это, вероятно, ухватился бы. Мистер Ривз стримглав бросился в агентство Кука за деньгами и билетами, написал письмо всему трио, оповещая о внезапно возникшей необходимости покинуть Венеции и о том, что он с прискорбием вынужден отказаться от какого бы то ни было участия в обозрении, а затем распорядился, чтобы дары сеньора Пайдерини, граппа и бусы были возвращены сему бескорыстному деятелю. После чего под покровом темноты, окутанные словно плащом густым облаком жалобных стонов и вздохов миссис Ривз, они покинули Венецию и сели в Миланский экспресс, направлявшийся к французской границе. Путешествие было долгим, утомительным и далеко не веселым. Марсель поначалу была еще, как всегда, рассеянно оживлена при мысли о морских купаниях на курорте, где лучше понимают законы цивилизованного флирта, но уныние родителей заразило ее. Мистер Ривз держалась с видом терпеливой страдалицы и плохо скрытым негодованием жертвы чудовищного произвола. Казалось, ее везли не в поезде, а в расшатанной двуколке на гильотину, чтобы отрубить ей голову по несправедливому приговору фанатиков революционного трибунала. Она вся кипела при мысли о нанесенной ей обиде и почти всю дорогу молчала, а если и произносила что-либо, то лишь тоном слащавого укора. Снова в который раз, по милости своего бесчеловечного супруга, из-за его пустого каприза и неумения ладить с людьми, а, быть может, и чего-то еще похуже, ее тащат неведомо куда, причем именно в тот момент, когда перед ней открывались такие горизонты, такая возможность блеснуть в свете. И вот теперь она уже никогда не увидит садов леди Мэнингли, не приедет в общество странствующих знаменитостей, званых на чай к консулу. И как только мог Джон так напиться, что пообещал 2000 фунтов, которых не в состоянии дать. Да и почему, собственно, не может он раздобыть эти 2000 фунтов? Надо полагать, что мужчина, навеки связавший свою судьбу с женщиной чувствительной и утонченной, взял на себя при этом известные обязательства и должен быть готов к подобного рода жертвам. А мистер Ривз был недоволен собой. Конечно, удрав тайком из Венеции, он избавился от кучи забот, но спасаться бегством было ему не по нутру. Что-то в этом было унизительное, что-то почти непорядочное даже. Нельзя напиваться до потери рассудка с первыми встречными поперечными. Да и вообще нельзя так напиваться в его возрасте. Надо будет за собой последить. И, конечно, глупо было пытаться провести за нос стройку таких прожженных мошенников. И вообще, с деньгами шутить не следует. Эти трое, конечно, обозлятся и будут правы. Мистер Ривз от души надеялся, что ему больше не придется встретиться ни с одним из них. А вдруг они последуют за ним в Кан? Страшно подумать. Энси, конечно, уж не применет разболтать обо всем этом направо и налево. Хороший, крепкий сон в наиудобнейшей постели несколько примирил мистера Ривза и с миром, и с самим собой. Завтрак был подан в номер и сервирован на балконе под ярким полосатым тентом. В пижаме и шелковом халате мистер Ривз сел за стол со своей супругой. Кофе и сливки были хороши, бриоши и рожки, свежей нельзя, сливочное масло тоже, и даже джем был не дурен. Мистер Ривз легонько вздохнул по привычке, вспомнив свои завтраки в Англии. Однако с аппетитом съел все, что было на столе, и поглядел на открывавшийся его взору Кан. Прямо под самым балконом перед входом в отель раскинулся небольшой садик. Пальмы, клумбы, гравий. За ним гладкая черная лента шоссе, где стояли или двигались роскошные, исполненные чувства собственного достоинства, очень дорогие с виду автомобили. По ту сторону шоссе тянулся бульвар, снова пальмы, цветники и некоторое количество праздно шатающихся. И, наконец, позади всего, безграничное ослепительно синее море с двумя крошечными островками, а над морем бесподобное синее, пронизанное солнцем небо. Повернувшись немного вправо, мистер Ривз увидел гавань, яхты, яхты, целый лес мачт, а совсем далеко на горизонте величественный серо-голубой массив горы Эстерель. «Ну, значит, это Ривьера», — сказал мистер Ривз. «Не так уж плохо, а, мамочка?» «Очень красиво», — рассеянно ответила миссис Ривз, погруженная в составление списка необходимых покупок. Женщина, которой нанесена столь тяжкая обида, может рассчитывать на маленькое вознаграждение. Не заметив зловещих приготовлений своей супруги, мистер Ривз закурил трубку, откинулся на спинку кресла и устремил взор на сверкающее море и небо. Великолепная погода. Летники уж верно начинают зацветать в Мэрвуде. Надо бы написать Брауна, справиться, как у него там дела. Мистер Ривз не мог как следует припомнить, полагается ли пунусом и флоксом уже расцвести, или они только набирают бутоны. А его сортовые что к розы? Жаль, если он не увидит их в цвету. Мысленно налюбовавшись собственным садом, мистер Ривз обратил свой взор на пейзаж, расстилавшийся непосредственно перед ним, и подумал, что на сей раз это что-то действительно стоящее. А разве не для того трудился он всю жизнь, чтобы теперь иметь возможность прожить столько, сколько ему захочется в первоклассном отеле, где останавливаются самые важные шишки, и завтракать себе, не торопясь, зная, что ему не нужно стремглав лететь в контору. Кстати, надо бы распорядиться, чтобы ему добыли телеграф. Да, вот это и взаправду жизнь. Что сказал бы старина Джо Саймонд, загляни он сейчас сюда? Вот было бы здорово, если бы он мог приехать к ним недельки на две. Надо ему написать. Впрочем, мистер Ривз не без легкого уныния понимал, что писать бесполезно. Даже дружба пасует перед охотой. У Джо охота была на первом плане, и неизменно, как только открывался охотничий сезон, он весь свой отдых проводил в стрельбе по куропаткам. Мистер Ривз вздохнул. Жаль, эх, если бы старина Джо мог вдруг завернуть сюда вечерком. «Мне сегодня понадобятся деньги на покупки, Джо», — сказала миссис Ривз, вторгаясь в его мечты. «На покупки?» — переспросил мистер Ривз. «Какие же тебе еще нужны покупки? Разве мы не живем в отеле на всем готовом? Нам с Марсель нужны новые платья». «Что такое?» — с испугом спросил мистер Ривз. «Но вы же обе полностью экипировались перед отъездом. А потом в Венеции накупили еще чего-то, чтобы пойти к консулу, к которому так и не пошли». Это было крайне неосторожное высказывание, и миссис Ривз мгновенно за него ухватилась. «А по чьей вине, позвольте вас спросить?» С глубинной корыстью осведомилась она. «Кто уволок нас из Венеции?» «Ну, хорошо, хорошо», — торопливо сказал мистер Ривз. Он уже видел, что это бегство из Венеции никогда не будет ни прощено ему, ни забыто. «Все же я не понимаю, зачем тебе еще платье?» Мистер Ривз вздохнула. «Костюмы, которые мы приобрели в Лондоне, предназначались для путешествия», — терпеливо разъяснила она. «Кое-какие вещи, купленные в Венеции, годятся там, но никак не подходят для модного курорта. Нам понадобятся пляжные пижамы и шорты». «Шорты!» — воскликнул мистер Ривз. «То есть как это шорты?» «Это именно то, что здесь полагается носить летом», — решительно заявила миссис Ривз. «С какой-нибудь яркой повязкой на бюсте и соломенной шляпкой с мягким, не спадающим на лицо полями. Я прошла это в Вог». Мистер Ривз побагровел. Он стукнул кулаком по столу. «Ты, значит, воображаешь, — свирепо произнес он, — что я буду сидеть тут и спокойно смотреть, как моя жена и дочь разгуливают на глазах у всех этих иностранцев голые, в одних соломенных шляпах, повязках и в этих, как они, ну, словом, черт знает в чем». «Само собой разумеется, — холодно ответствовала миссис Ривз, — если, конечно, ты не хочешь, чтобы мы выглядели как две ветхозаветные старухи. Все женщины здесь одеты так». «С нами крестная сила!» — промолвил мистер Ривз. «И тебе тоже понадобятся новые вещи», — сказала миссис Ривз, используя чисто женский аргумент. «Все твои костюмы совершенно не годятся для такого жаркого климата. Конечно, ты можешь ходить и в купальном костюме, если пожелаешь». «Как?» — ужаснулся мистер Ривз. «Ни за что на свете!» «Да, мне кажется, что в твоем возрасте это будет не совсем то, что надо», — сладко пропела миссис Ривз. «Купальные трусы приемлемы для молодых мужчин с хорошим телосложением, а для мужчины твоего возраста Вок рекомендует парусиновые брюки цвета само с шелковыми безрукавками голубого, желтого или алого цвета». «Вот как!» — сказал мистер Ривз. «За кого ты меня принимаешь? За бродячую гадалку? Может, ты предложишь мне еще продеть в уши золотые кольца?» Миссис Ривз снова вздохнула. «Как с тобой трудно, Джон!» Устало промолвила она. «Я ведь только собираюсь тебе помочь! Надеюсь, ты не станешь возражать против соломенной шляпы». «Разумеется, стану!» — решительно ответил мистер Ривз. «Отнюдь не желаю походить на этих идиотов-мальчишек из Хайроу!» «Но ведь что-нибудь-то должно быть у тебя на голове в такую жару!» Колко заметила миссис Ривз. «По-видимому, придется отложить этот разговор до тех пор, пока ты сам не почувствуешь необходимость быть прилично одетым. Но, так или иначе, я не позволю, чтобы Марсель выглядела как чучело, и не считаю нужным походить на чучело сама. Нам необходимо приобрести все эти вещи, а также элегантные купальные костюмы, и купальные шапочки, и пляжные туфли, ну, и, само собой разумеется, 2-3 выходных платья. А Марсель сверх того нужен теннисный костюм и спортивные туфли, и каждому ясно, что нам обеим необходимо иметь вечерний туалет и что-нибудь декольтированное и элегантное». «Боже праведный!» – простонал мистер Ривз, привскочив и снова в изнеможении плюхаясь в кресло. «Кто я, по-твоему, Джон Рокфеллер?» Почти сразу же мистер Ривз погрузился в рутину лениво-однообразного существования, рутину безделья, умеренных возлияний и чревоугодия. Климат Канна так располагал к отдохновению, послеполуденная жара была так одуряющая, и вся жизнь курорта так идеально приспособлена для людей с изрядным количеством денег, свободно и безраздельно располагающих своим досугом. Мистер Ривз просыпался, как всегда, пунктуально в одно и то же время, но привычка завтракать в спальне мешала ему тотчас встать с постели. Приятно было понежиться в полудреме, глядя на два тонких солнечных луча, пробивающихся сквозь щели в ставнях, и ждать, пока официант, щедро получивший на чай, с приятной улыбкой и приветливым «Доброе утро, сэр!» «Доброе утро, мадам!» внесет в спальню большой поднос. Мистер Ривз все дольше и дольше засиживался за завтраком, любуясь Средиземным морем и вспоминая Мэрвуд. Миссис Ривз и Марсель с утра шли купаться на Палм-Бич, а мистер Ривз тем временем с приятной неторопливостью брился и одевался. Он заметил, что французы наиболее почтенного вида, с брюшком и фокстерьерами, все как один неизменно носят белые тиковые костюмы, неяркие галстуки и соломенные панамы с загнутыми сзади и опущенными спереди полями. Мистер Ривз одобрил этот костюм и освоил его. Одевшись, мистер Ривз брал трость и неспешно совершал прогулку по Куруазет, пока не добирался до Платановой аллеи напротив старого порта. Здесь он покупал в киоске утреннюю газету и, усевшись на скамейке под платаном, знакомился с событиями, происходящими в реальном мире, и положением дел в Сити. Примерно в половине 12-го мистер Ривз, почти в совершенстве овладевший характерной походкой французского рантье, ленивый чуть в развалочку, начинал двигаться по Круазет в обратном направлении, успев вовремя напомнить себе, что солнце хотя и хорошая штука, но все хорошо в меру. Закончив прогулку, он, наконец, плотно оседал в баре «Мирамар», где обычно уже находилась миссис Ривз и Марсель с облупленной от злоупотребления солнцем и морским купанием, но умощенной маслами кожей, обе одетые с чрезвычайно изученным нарушением приличий, которое все еще коробило мистера Ривза, хотя он вынужден был признать, что все остальные дамы были одеты, или вернее сказать раздеты, ничуть не больше, то есть и не меньше. Еда в отеле была не дурна, чего мистер Ривз и не пытался опровергать. Французская кухня, однако, не чрезмерно французская. Прованское масло, чеснок и тому подобные кулинарные непристойности были начисто изгнаны из меню. Буябес появлялся на столе лишь в виде необязательного дополнения, а мистер Ривз, однажды отведав этого блюда, в дальнейшем его избегал. Но вареный картофель подавался неизменно, и вино было превосходно. Мистер Ривз с большим удовлетворением перепробовал все марки бургундского. После довольно плотного ленча, быть может даже излишне плотного для человека такого зрелого возраста, мистер Ривз, выпив чуть больше вина, чем мог бы ему рекомендовать наиболее снисходительный диетолог с Харли-стрит, неизменно начинал ощущать, что от слепящего солнца его малость клонит ко сну. На местном наречии это называлось сиестой. Мистер Ривз с энтузиазмом воспринял закон сиесты, радуясь, что ему не нужно прибегать к обычным в Англии уловкам, дабы урвать столь жизненно необходимые часик-полтора для послеобеденного сна. И порой продлевал себе это удовольствие часов этак до 5 по местному времени, когда миссис Ривз и Марсель неизменно отправлялись пить чай с пирожными в одну из элегантных кафе-кондитерских. Вторичная прогулка и 2-3 стаканчика аперитива подготавливали мистера Ривза к обеду, еще более обильному, чем превосходный, упоминавшийся выше ленч, и после кофе с ликером и сигары мистер Ривз, как ни странно, уже чувствовал себя полностью готовым отойти ко сну. Украдкой расстегнув верхнюю пуговку брюк и нижние пуговицы жилета, он с жаром, хотя и несколько бессвязно, принимался восхвалять целебный морской воздух и солнце, и благодетельную привычку пораньше ложиться спать, если хочешь подольше сохраниться. Однако миссис Ривз и Марсель, проявляя удивительное неблагоразумие, обычно предпочитали сидеть в душном кино. Неодобрительно покачивая головой, мистер Ривз расстегивал еще одну пуговку, заказывал себе рюмочку ликера, чертовски хороший ликер у них тут во Франции, закуривал вторую сигару и размышлял над непостижимой непоседливостью женщин и их наклонностью к мотовству. Когда дамы возвращались, мистер Ривз уже давно был в постели и уютно похрапывал. В Канне он ни разу не проснулся с головной болью. Он приписывал это отчасти подлинно высокому качеству вин и ликеров, но главным образом благотворному действию морского воздуха и приобретенному им навыку избегать жареных креветок и прочих дурацких заморских блюд. «Это нездоровая пища», — заявил мистер Ривз официанту, когда тот предложил ему равиоли. «Нездоровая, от нее только голова болит». То были безмятежно счастливые дни, и миссис Ривз блаженствовала. Но была и капля горечи в этом искрометном фонтане блаженства, воспетом с таким чувством римским поэтом. Погода стояла знойная, слишком знойная, по мнению мистера Ривза, который ни в пример своей жене и дочери не находился большую частью дня в воде. Когда они прибыли в Кан, было уже жарко, и день ото дня становилось все жарче. Мистер Ривз проводил довольно много времени с бумагой и карандашом, переводя показатели термометра Цельсия на шкалу Фаренгейта. Он старался не терять веру в то, что пойдет дождь или подует холодный мистраль, о котором здесь все говорили. Но ни мистраля, ни дождя не было. С затаенной надеждой мистер Ривз ежедневно, чуть ли не ежечасно, постукивал по барометру в отеле. Стрелка барометра упрямо показывала на великую сушь, проявляя легкую тенденцию подняться еще выше. Где-то за Альпами и над Эстерелью погромыхивал гром, и оттуда порой наползали тяжелые тучи, но дождя не было, и зной не спадал. «У вас здесь всегда такая погода летом?» — обливаясь потом, тревожно спросил мистер Ривз, управляющего отелем. «Всегда!» — поспешил заверить его сей господин, пометуя строгие указания синдиката содержателей отеля о том, что клиентам надо стараться угождать во всем. «Всегда! До самого сентября дождей не будет ни единой капли! Вы можете твердо рассчитывать на нашу превосходную погоду!» Это звучало так, словно погода изготовлялась по специальному заказу отеля, была его, так сказать, фирменным блюдом, и управляющий по праву мог ею гордиться. Огорченно хмыкнул мистер Ривз. «Велите подать мне выпить чего-нибудь холодненького с кусочком льда, будьте добры». Он подумал о своем прохладном садике в Мэрвуде, а затем о еще более приятных вещах, о тенистых деревьях, которые он собирался когда-нибудь посадить на собственном клочке земли где-нибудь в деревне. Потом он решил было пойти искупаться с Джейн и Марсель, но какое-то странное смешанное чувство стыдливости и благочестия заставило его отказаться от этой затеи. Он вознаградил себя, проглотив чудовищное количество шерри Коблера со льдом. Но и это было еще не все. Джейн, как нередко с ней бывало, день ото дня отстраняла все эксцентричнее. Этот эпитет мистер Ривз, как и большинство его соотечественников, любил употреблять к месту и не к месту. Джейн пожелала отправиться за границу и утащила за границу их всех. Потом она пожелала отправиться в Кан. А теперь она ныла, что здесь они ни с кем не знакомы, и без конца оплакивала утраченные вместе с Венецией светские возможности. «Смешно», — думал мистер Ривз. «Если человеку не хватает его старых друзей и хочется их повидать, это каждому понятно. Он и сам частенько, хотя и молча, жалел о том, что старина Джо Саймонс или еще кто-нибудь из его приятелей не может заглянуть к ним вечерком. Но какого черта сокрушаться о людях, которых ты не знаешь? Смешно! Когда в ожидании Лэнча все семейство Ривзов сидело в баре «Мирамар», потягивая что-нибудь прохладное, миссис Ривз невыносимо раздражала своего супруга, пяля глаза на незнакомых людей, которые, по ее мнению, принадлежали к разряду настоящих, и строя догадки, кто бы такие они могли быть. С трогательным усердием она от точки до точки прочитывала все столбцы светской газетной хроники «Ривьеры» и вечно старалась опознать какую-нибудь знаменитость среди пьющей коктейли разношерстной толпы. Подобно тому, как некий Скотт считал изгнание человека из рая крайней несправедливостью, допущенной по отношению лично к нему, поскольку он терпеть не мог яблок, так мистер Ривз считал, что он тут страдает совершенно зазря, поскольку ему наплевать на знаменитости. Но что поделаешь, ничего. Оставалось только раздраженно и зловеще шелестеть телеграфом, да время от времени издавать расхожие раздраженные расходы. Когда вы переводили фунты стерлингов на франки в соответствии с чрезвычайно благоприятной паритетной таблицей, результат получался просто сказочный. Но затем поданный вам счет оказывался еще более сказочным. Все эти хорошие тысячефранковские бумажки таяли куда быстрее, чем десятки, даже пятерки в Англии. Мистер Ривз вынужден был, совершая утреннюю прогулку, то и дело заглядывать в контору агентства Кука и черпать новые суммы из своего довольно солидного аккредитива. Поразительная вещь. Мистер Ривз никак не мог с этим освоиться. Все, казалось, стоило так дешево, а траты были черт знает как велики. «Во всем виноваты эти дополнительные новшества», — решил он наконец. «Пять франков на мороженое Марсель, 6 франков на чай с пирожными для миссис Ривз, бургундская по 30 франков бутылка и Шерри Коблер по 10 франков бокал никак не попадали в разряд дополнительных новшеств. Это была насущая необходимость. Однако, если брать в целом, это были счастливые безмятежные дни, и мистер Ривз получал от них немалое удовольствие. А затем, совершенно внезапно, безмятежный покой рухнул. Из Лондона приехал Бейзил навестить родителей. Мистер Энселм Хоукснич решил провести летний сезон на французской ривьере. Яхта Кроудеров вошла в Каннскую гавань с леди Кроудер и достопочтенной Ребеккой Берден на борту. Марсель объявила, что выходит замуж. Миссис Ривз подскользнулась, наступив на кожуру от банана. Жизнь стала крайне сложной. И мистер Ривз, так в сущности, никогда и не смог разобраться во всем этом до конца. Он твердо знал только одно. Все это стоило ему бешеных денег. 13. Было бы крайне несправедливо сказать, что мистер Ривз воспринял приезд сына как своего рода бедствие. Напротив, он ждал его с радостью. Он ни в коей мере не был лишен ни отцовской гордости, ни отцовской снисходительности. И все же, хотя мистер Ривз никогда бы в этом не признался, Бейзил был в каком-то смысле испытанием. Этот полнолицый, угреватый молодой человек знал решительно все, что полагалось знать. Он уважал мистера Ривза, но это уважение было подобно квадратному корню из минус единицы. Оно с таким же трудом поддавалось извлечению и было столь же эфемерно, как эта мнимая величина. Мистер Бейзил Ривз принадлежал к совершенно иному миру, нежели его отец. Отдавая себе отчет в том, что заработок его как юриста во многом зависит от чисто внешних причин, он выработал для себя маску сурового аскетизма и полового воздержания. И в то же время, используя свое сравнительно незаметное положение судебного исполнителя, вознаграждал себя за все, заводя многочисленные интрижки, нередко даже по нескольку раз. С молодыми особами, не отличающимися слишком большой щепетильностью. Когда слух о его похождениях достигал ушей мистера Ривза, что случалось довольно часто, ибо кто устоит против соблазна информировать папашу о непотребном поведении его единственного сыночка? Бейзил неизменно изображал свою очередную связь как еще одно неудачное сватовство, расстроившееся благодаря капризам и недостойному поведению будущей невестки. Мистер Ривз верил сыну, но покачивал головой. «Все это, помяни мое слово, кончится тем, что на тебя в один прекрасный день подадут в суд за нарушение обещания жениться». Крепко вооруженный знанием законов и бесчестностью своих намерений, Бейзил только посмеивался, слушая эти предостережения. Однако совсем не в этом крылась причина того, что мистер Ривз при всей своей отцовской привязанности воспринимал приезд Бейзила как некоего рода испытание. Мистер Ривз ни секунды не сомневался, что Бейзил, прибыв в Кан, немедленно обручится здесь с какой-нибудь крайне нежелательной молодой особой, но с этим он уже примирился. Если же он чего-то опасался, так это его языка. Бейзил, по-видимому, избрал себе не ту отрасль юриспруденции, для которой он был предназначен природой. Он считал, что ему следовало стать адвокатом. Лишенный возможности удовлетворять свою законную потребность, распинаясь и крючкотворствуя перед представителями его величества правосудия, Бейзил вознаграждал себя тем, что любую беседу превращал в педантично-мелодичный спор. Это свое адвокатское краснобайство, эту фантастическую способность изображать черное белым и наоборот, не нашедшее на его беду применение на юридическом поприще, он пускал в ход в сравнительно ограниченном кругу своих знакомых. Как часто мистеру Бейзилу Ривзу удавалось с помощью безупречной логики и ловкого умения привести подходящий пример убеждать молодых женщин, что они должны провести с ним уикенд. Но только в лице своего папаши он нашел себе поистине идеальную жертву. В беседе, как и в жизни, мистер Ривз был добродушен, нелогичен, не тверд в своих постулатах, недоказателен в примерах, не методичен, трогательно нечувствителен к банальностям, которых он даже не замечал, и плевать хотел на непреложные истины. Велеречивому сутяге, которого он сам породил, не представляло труда опрокинуть простейшие и наиболее очевидные утверждения мистера Ривза. Стоило мистеру Ривзу, не мудрствуя лукаво, заметить, что сегодня что-то очень парит, как этот неразборчивый в средствах краснобай мог безжалостно потратить целый час драгоценного времени, доказывая, что, напротив, на дворе довольно прохладно. Стоило мистеру Ривзу простодушно и откровенно признаться, что он, пожалуй, слишком налег на обед, как Бейзил тут же непреложно доказывал ему, что если он будет есть так мало, то перестанет таскать ноги. Порой мистер Ривз даже сожалел о том, что он не помог Бейзилу осуществить чистолюбивые желания, выраженные им в возрасте 7 лет. Машинист паровоза на Большой Западной в США, вероятно, не стал бы так много спорить, если бы даже заделался сверх того профсоюзным боссом. Мистер Ривз не ошибся в самых дурных своих опасениях. Бейзил начал спорить, едва успел переступить порог отеля и спорил, не закрывая рта. Это не имело бы особого значения, если бы не то обстоятельство, что мистер Ривз, как 99% всего рода человеческого, не любил, когда ему перечат на каждом шагу и неутомимо и педантично доказывают, что он не прав. А тем более, если это происходит от родного сына, который всем своим положением в жизни обязан деньгам с немалым усердием, приумножившимся его отцом. Поначалу мистер Ривз и Бейзил спорили довольно мирно, затем яростно. Постоянное вмешательство миссис Ривз, упорно заявлявшей, что Бейзил абсолютно прав, и мистер Ривз упрямо неразумен, как все старики, едва ли помогло разрядить обстановку. Мистеру Ривзу было не слишком приятно, когда его называли стариком, даже если это исходило из уст такого хорошо осведомленного лица, как его супруга. Это напоминало ему о том неприметном движении времени, над которым он так часто и так бесплодно размышлял. Но это было не столь уж большое зло, если вообще могло считаться злом, Ведь, подобно тому, как мы снисходительно и нежно прощаем себе свои собственные заблуждения, так прощаем мы и заблуждения тех, о ком, проявляя глубочайшее невежество в области законов генетики, по неразумению говорим, что они плоть от плоти и кровь от крови нашей. Вот Энси, это уже было совсем другое дело. Если мистер Энселм Хоукснич, право же, так и чешется язык добавить «достопочтенный», дабы исправить недопустимое упущение со стороны провидения, не подарившему ему этого маленького преимущества, обосновался в тот год на французской ривьере ранее обычного, то причиной тому, как мы знаем, послужила небольшая заварушка в Испании, именуемая гражданской войной, из-за которой он не смог принять божественное предложение провести лето у испанских друзей. Однако к этому примешивалось еще кое-что. Мистер Хоукснич желал получить свои 250 фунтов. И желал страстно. Жестоко нуждался в них, проще говоря, ибо нуждающимся пришел он в этот мир и нуждающимся продолжал пребывать в нем. Как только двое союзников-эстетов Энси и Игги поспешно, но весьма эффективно завершили свое ауто-дафе над гостиной мистера Ривза, Энси отправил миссис Ривз поистине экстатическое послание с описанием достигнутых ими успехов и попросил выслать чек. На 250 фунтов стерлингов. Если волею судеб вы являетесь обыкновенным честным человеком, собственным трудом добывающим свой хлеб, подумайте о том, сколько времени, трудов и забот надо потратить, чтобы заработать 250 фунтов стерлингов. И вот теперь мистеру Ривзу, который сам заработал все свое состояние до последнего пенни, предлагалось уплатить вышеозначенную сумму за то, что одна из комнат его дома стала абсолютно непригодной для жилья. Даже миссис Ривз была несколько встревожена и ошеломлена. Она не знала, как подступиться к делу. Совесть, в той мере, какой она ею располагала, заставляла ее снова и снова откладывать объяснение с мужем. Она все никак не могла решиться открыть ему, в какую авантюру его втравили. А тут еще этот Кан. Жизнь здесь так дорого стоит. И миссис Ривз уже не раз вынуждена была вновь просить у своего супруга денег на расходы. А он, хотя и ворчал по привычке, как все мужчины, тем не менее всегда откликался на ее просьбы с обычной для него щедростью. Но подходящее ли сейчас время опять вытягивать из него деньги, да еще в размере 250 фунтов? Даже миссис Ривз дрогнула перед такой задачей. И она написала Энси вежливое, если не сказать униженно-льстивое письмо, совершенно в том духе, как пишут своим кредиторам все заблудшие представители рода человеческого, преувеличивая воображаемую болезнь мистера Ривза, утверждая, что беспокоить его в такой момент денежными делами крайне несвоевременно, и умоляя проявить великие добродетели снисходительность и терпение. Энси встревожился. Он ринулся в Кан, исполненный решимости во что бы то ни стало получить причитающиеся ему монеты. Миссис Ривз была не лишена природного ума или смекалки, словом того качества, которое по каким-то удивительным и необъяснимым причинам именуется у англичан материнским рассудком, хотя общеизвестно, что из всех образчиков рода человеческого наиболее безрассудными являются именно матери. Она на некоторое время обезопасила себя от Энси с помощью хорошенькой тысячефранковой бумажки, дав ему понять, что это на заплесневелом языке давно устаревших понятий называется куртаж. Другими словами, что деньги эти, так сказать, не в счет, нечто вроде премии. А потом, когда мистер Ривз вполне оправится, она поставит перед ним вопрос об уплате по чеку, и долг будет погашен. Получив тысячефранковую бумажку и поняв, что к чему, Энси смягчился и, забыв на время о своем девизе «Работка сделана, хозяин денежки на стол», несколько сбавил тон. «Моя дорогая», — сказал он, — «это очень мило и великодушно с вашей стороны, хотя, должен признаться, нам с Игги совсем нелегко. предоставить вам столь продолжительный кредит. Но я вполне понимаю, почему вы предпочитаете не говорить сейчас об этом с мистером Ривзом. Я сам просто не выношу людей, которые обращаются ко мне за деньгами, когда у меня болят зубы. Это выглядит так бесчеловечно. Я очень огорчен, что здоровье мистера Ривза так сильно пошатнулось. «Ах, как вы добры!» – проворковала миссис Ривз. «Но, конечно, моя дорогая!» – продолжал Энси, быстро оправившись от этого легкого приступа филантропии. «Крайне неприятно, что вы с мистером Ривзом нас теперь подводите. Сам не понимаю, почему я так миндальничаю в этом вопросе. Другие на моем месте действовали бы иначе. Ведь мы же, моя дорогая, работали как каторжники на галерах, и ваша гостиная стала просто непостижимо хороша. Вы просто влюбитесь в нее!» «Ах, я в этом уверена!» — сказала миссис Ривз. «Это так мило с вашей стороны и со стороны Иги тоже, что вы вложили в нее столько труда, но вы, конечно, понимаете, почему возникли эти маленькие денежные затруднения». «Да, конечно, конечно!» — лицемерно и нетерпеливо перебил ее Энси, хотя, казалось, ему ли было не знать, как неприятно не иметь возможности расквитаться с долгами. «Все же не заставляйте меня ждать слишком долго. Давайте договоримся так. Последний срок на следующей неделе. У меня в Лондоне осталась куча неоплаченных счетов, и в конце концов, моя дорогая, я ведь тоже должен жить и даже вынужден работать как проклятый. Никто не знает, сколько я работаю, и никто этого не ценит. Столь ничтожная сумма не может иметь значения для такого богатого человека, как мистер Ривз. И я при любых обстоятельствах должен получить ее на следующей неделе, моя дорогая». «Я сделаю все, что от меня зависит», — с покорным вздохом ответила миссис Ривз. А в глазах ее промелькнуло странное, отрешенное выражение при мысли о том, что может сказать и, безусловно, скажет мистер Ривз, когда ему будет доложено об этой маленькой коммерческой сделке. «А теперь я должен вам сообщить чудесную новость, моя дорогая», — сказал Энси, обретая свой обычный вкрадчиво-светский тон. «Как вы думаете, кто прибывает в Кан?» «Кто-нибудь, кого я знаю?» «Пока еще нет, дорогая, но мы вас познакомим, если вы будете хорошо себя вести». Миссис Ривз с трепетной улыбкой дала понять, что оценила намек. «Просто не могу себе представить», — сказала она, приходя в сильное нервное возбуждение. «Умоляю вас, скажите же, кто?» «Леди Кроудер», — торжественно объявил Энси. «Не правда ли замечательная новость, моя дорогая?» «И когда она приезжает?» «Точно это мне неизвестно, дорогая. Вы понимаете, она на своей знаменитой яхте направляется сюда из Югославии. Я получил письмо от Бекки. Она пишет, что они намерены остановиться на несколько дней в Канне, и как только прибудут сюда, она меня известит». «Какая изумительная жизнь!» — завистливо вздохнула миссис Ривз. «Подумать только, иметь возможность путешествовать по свету на собственной яхте!» «Но они же баснословно богаты!» — с некоторым даже оттенком возмущения сказал Энси, словно этот факт уже сам по себе являлся достаточным объяснением всех величайших достоинств, обнаруженных им в Кроудерах, как оно в действительности и было. «К тому же в избранных кругах уже прошел слух, что лорд Кроудер, это сын леди Кроудер, обручился с Нормой Цвейдж, одной из самых очаровательных светских дебютанток этого года. Она, как вы понимаете, американка и баснословно богата тоже. Но, само собой разумеется, Цвейджи больше не живут в Америке. У них совершенно обворожительное имение в Лестершире, своя охота, и там бывает весь настоящий свет. Все находят, что это будет великолепный союз. Как это волнующе, не правда ли, дорогая?» «Потрясающе!» – простонала миссис Ривз. Хотя, почему бракосочетание двух совершенно незнакомых ей людей, о которых она почти ничего не слышала, так ее потрясло, пусть на это ответят психологи и антропологи. «Только никому ни слова!» – спохватился Энси, внезапно испугавшись своей болтовни. «Обещайте мне, это держится в строжайшей тайне!» Поскольку он поведал эту маленькую сплетню всего каким-нибудь 40-50 слушателям и также под величайшим секретом, можно было считать, что она действительно сохранялась в глубокой тайне. «Конечно! Мне бы и в голову не пришло об этом болтать!» Вся трепеща от возбуждения заверила его миссис Ривз. «Интересно, будет ли Норма тоже на борту?» – мечтательно строил догадки Энси. «Вот это была бы лакомая новость для репортеров светской хроники. Я буду теперь просто дневать и ночевать в порту, дорогая, и постараюсь первым разузнать все». «А у них на яхте будет много народу?» «Только самая избранная публика», — решительно заявил Энси. «Только сливки общества, и притом всего несколько человек. Кто именно, не знаю, Бекки была слишком утомлена и не сообщила мне имен. Вот потому-то я и думаю, что Норма там, у них. Но, так или иначе, они не могут не устроить приема на яхте, и я это разузнаю. Будет, конечно, шампанское, мороженое, японские фонарики и танцы на палубе». «Прямо как в сказке», — проворковала миссис Ривз. «О, да-да, это будет сказка», — горячо подтвердил Энси. «И я там буду, и намерен получить приглашение для вас тоже, моя дорогая». «Ох, как это мило с вашей стороны», — благородно ахнула миссис Ривз. «Но вам придется приобрести себе по-настоящему элегантный туалет», — потребовал Энси. «Я отвезу вас завтра утром к Ланвену. У них есть здесь филиал, и погляжу, что там можно подобрать для вас. Дайте-ка подумать. Вам понадобится очень элегантное вечернее платье и еще, пожалуй, костюм для коктейля на случай, если вас пригласят на яхту днем». «А это будет очень дорого стоить?» – нерешительно спросила миссис Ривз. «О, нет, 7-8 тысяч франков, не больше», – небрежно проронил Энси. «И за такую возможность, которая открывается сейчас перед вами, этих денег заплатить не жалко. Кроудеры знают всех». 7, а то и 8 тысяч франков. Но каким способом заставить мистера Ривза выбросить такую сумму на туалеты? Миссис Ривз была сильно озабочена. И потом, как же Марсель? Миссис Ривз, будучи доброй матерью, старалась не упускать ни малейшей возможности для своей дочки. «А как вы думаете, — робко спросила она, — как вы думаете, для Марселя тоже можно будет получить приглашение?» «Для Марселя?» — рассеянно повторил мистер Хокснич, поглощенный прыщом у себя на шее. «О, да, думаю, что да, это можно устроить. Да, я уверен, что можно». «Ах, огромное вам спасибо!» Миссис Ривз просто не находила слов от восторга. «Марсель будет безумно счастлива! Это такой подарок для нее!» Мистер Хокснич отвесил небрежный поклон. Марсель не представляла для него никакого интереса. Миссис Ривз подняла такой шум вокруг яхты Кроудеров и так немыслимо важничала по поводу обещанного ей приглашения, что мистера Ривза это совершенно выводило из себя. «По-моему, тебе уже пора пуститься в пляс, мамочка!» — сказал он, доведенный, наконец, до белого коленя. И, заметив, что миссис Ривз ответила на это лишь презрительным взглядом, добавил: «Если уж тебе так хочется поплясать, давай я тебе спою!» И запел на мотив популярной народной песенки: «Плывут к нам кроудеры, тра-ля-ля, тра-ля-ля». Миссис Ривз была вне себя. О, как ненавидела она эти вспышки провинциальной вульгарности! И чего только она не делала, чтобы отучить от них Джона и привить ему более изысканные манеры. Но нет, он, как видно, неисправим. Придется махнуть на него рукой и предоставить его самому себе. В сущности, мистер Ривз был уже давно и более чем когда-либо предоставлен самому себе, за исключением тех случаев, когда от него нужно было что-нибудь получить. Миссис Ривз пригласила Энси пообедать с ними, и он тотчас заявил ей, что мистер Ривз отнюдь не выглядит больным, он, должно быть, просто симулирует. Мистер Ривз нашел это заявление весьма наглым. Его задело также то, что Энси с небрежной бесцеремонностью наложил себе на тарелку огромную порцию фуагра, а затем почти не притронулся к ней, попросил налить ему еще бокал прекрасного старого бургундского и забыл его выпить. Мистер Ривз был человек гостеприимный, но такое поведение казалось ему идиотским. Затем, во время обеда, Энси зацепил обшлагом солонку и опрокинул ее на пол. Тут он разразился нескончаемыми причитаниями, утверждая, что это страшно дурная примета, и совершенно извел даже миссис Ривз, без конца возвращаясь к этой нудной теме и вопрошая себя, что же ему теперь делать, чтобы отвратить нависший над его головой грозный удар судьбы. Может быть, телеграфировать об этом мадам Кутер? А может быть, не стоит? Может быть, просто помолиться Богу? Или, может быть, достаточно будет прочесть кое-какие заклинания от злых духов, которым обучила его мадам Кутар? Пожалуй, все-таки лучше послать телеграмму, а потом лечь в постель и не вставать, пока не придет ответ. Мистер Ривз был сыт всем этим по горло. Энси совершенно испортил ему обед. Что-то сердито ворча себе под нос, он довольно бестактно отправился спать, не дождавшись, пока гость их покинет, а потом, когда миссис Ривз зашла в спальню и упрекнула мужа за этот светский гейф, мистер Ривз позволил себе одно весьма неприличное выражение и совершенно категорически заявил, что не желает больше видеть у себя этого Энси, и будь он трижды проклят, если еще хоть раз пустит его в дом. «Видеть я его не могу!» — яростно кричал он. «Даже не верится, что он англичанин! Он действует мне на нервы!» Но, разумеется, такой пустяк не мог помешать миссис Ривз встречаться с Энси, особенно сейчас, когда прибытие Кроудеров ожидалось с минуты на минуту. На другое утро мистер Ривз, медленно бредя под палящим солнцем мимо бара Мирамар, к крайнему своему изумлению и негодованию, увидел там миссис Ривз в обществе Энси и еще 3-4 худощавых и очень элегантных молодых людей с очень курчавыми волосами и в очень ярких пляжных костюмах. Скрывшись за пальмой, мистер Ривз смотрел на них во все глаза. Откуда, черт побери, их сюда принесло? Ни одного из этой шайки он прежде в глаза не видел. А где Марсель? Почему здесь нет Марселя? В крайнем возмущении мистер Ривз повернулся к ним спиной и выпил свой аперитив в баре отеля. В то время как непорочная связь миссис Ривз с Энси частенько лишала супруга ее общества, ему и с детьми приходилось видеться не так уж часто. Надо сказать, что дети не только послушно, а даже вполне искренне в одном соглашались с отцом. Энси совершенно невыносим, и они его терпеть не могут. Это доставило мистеру Ривзу такую жгучую радость, что он немедленно снабдил их просимой и довольно значительной суммой карманных денег. Однако, в конечном счете, все свелось к тому, что дети, словно сговорившись, тут же исправились и появлялись только в часы приема пищи, да и то не всегда. Мистер Ривз был удивлен. «Какое занятие, — вопрошал он себя, — можно найти здесь, в Канне, чтобы предаваться ему все дни и почти все вечера?» Для него самого время в промежутках между едой тянулось что-то слишком медленно. Именно в этот момент истории человечества миссис Ривз наступила на банановую кожуру. Миссис Ривз, в чрезвычайно приподнятом состоянии, стремительно и слегка прихрамывая, влетела в спальню и резко нарушила мирный послеполуденный сон своего супруга. «Что случилось? Что случилось?» — испуганно спросил мистер Ривз. «Что такое еще стряслось?» Миссис Ривз принялась рассказывать, многословно и не слишком вразумительно. Мало-помалу из ее бесчисленных повторений и патетических восклицаний мистеру Ривзу удалось составить более или менее связанный рассказ. Как можно было умозаключить, миссис Ривз сегодня, после полудня, назначила Энси свидание в одной из фешенебельных кафе-кондитерских в Канне. Спеша туда по людному маленькому переулочку, она ступила на кусок банановой кожуры, без сомнения брошенной каким-нибудь обнищавшим великим князем в изгнании. Подскользнувшись, она непременно упала бы, по ее мнению, прямо под проносившейся мимо со скоростью 40 миль в час Роллс-Ройс, если бы не железная рука и не молниеносная быстрота действий некоего галантного незнакомца, спасшего ее от неминуемой гибели. В результате чего она отделалась лишь растяжением сухожилия. В этом месте повествования мистер Ривз позвонил и распорядился, чтобы принесли растирание. Незнакомец, продолжала миссис Ривз, держался с величайшей учтивостью, разогнал собравшуюся толпу зевак и помог ей добраться до скамейки, где она постепенно пришла в себя от потрясения. После этого он разыскал такси, представился, дал ей свою визитную карточку, осведомился о том, как ее зовут, где она остановилась, и спросил разрешения справиться о ее здоровье на следующий день. «Джентльмен этот, — сказала миссис Ривз, — оказался австрийским бароном, в подтверждении чего она показала мужу его визитную карточку. Барон де Хольбах Склох Андресен Аутрих». Мистер Ривз с интересом поглядел на карточку. На его беду он всю жизнь был поглощен делами, и у него не оставалось времени на пустяки. Иначе ему могло бы прийти на память, что барон Гольбах был философом и жил в 18 столетии. Он мог бы заметить также, что австрийская знать пользуется приставкой «фон», а не «де», что слово «шлосс» пишется через два «с», а не через одно, что замок Адлерштейн – это вообще не адрес, и что любой австриец слишком высокого мнения о своей стране, чтобы именовать ее иначе, чем «Оустерих», произнес мистер Ривз, на которого визитная карточка произвела впечатление. «Барона Халбак Холбак! Забавные имена у этих иностранцев!» Как только прибыло растирание, мистер Ривз нежно, с величайшей осторожностью, принялся массировать колено своей супруги. Он извлек оттуда марлевый бинт. «Ага, вот видишь, я правильно сделал, что захватил его с собой!» И тщательно, хотя и довольно неумело, забинтовал колено миссис Ривз тем особым способом, при котором повязка неминуемо должна была слететь, как только пострадавшая сделает попытку встать на ноги. После этого, чтобы пациентке не было скучно, он взял начатый им детективный роман и принялся читать его вслух с того места, на котором остановился. Пока мистер Ривз развлекал таким образом больную, она во время одной из пауз воспользовалась благоприятно сложившейся обстановкой, чтобы заручиться обещанием супруга дать ей денег на приобретение туалетов для кроудеровских приемов. Мистер Ривз, обеспокоенный постигнувшим жену несчастьем, дал обещание с легкой душой. Миссис Ривз подумала было, не попросить ли сейчас денег и для Энси, однако решила воздержаться. Это она сделает после того, как Энси отвезет ее и Марсель на яхту к Кроудерам. Миссис Ривз начинала мало-помалу постигать некоторые тонкости светской жизни. Наутро, подавая в спальню завтрак, официант принес небольшое письмецо. Барон де Гольбах просит миссис Ривз принять его заверение в совершенном почтении и выражает надежду, что этот злосчастный случай не нанес ей слишком тяжелых телесных повреждений. Барон вполне отдает себе отчет в том, сколь необычен столь ранний визит, но уповает на то, что обуревающая его тревога о здоровье благородной дамы послужит достаточным тому извинением, а угнетающий его страх будет развеян хотя бы крошечной запиской. Барон питает также надежду, что ему будет дозволено засвидетельствовать свое почтение мадам Ривз и ее уважаемому супругу при более благоприятных обстоятельствах. До крайности польщенная, если не сказать обольщенная, миссис Ривз попросила передать барону на словах тысячу благодарностей за его любезность. На следующий день, в самом начале 12-го, что ни говори, мистер Ривз стал слишком засиживаться за утренним завтраком в эти жаркие дни, мистер и миссис Ривз вышли из отеля вдвоем. Какой-то мужчина, с терпеливым упорством, свойственным нищете, наблюдавший за подъездом отеля, поднялся со скамейки и, держась на почтительном расстоянии, последовал за ними. Мистер и миссис Ривз направились в контору Кука, чтобы взять деньги на туалеты для кроудеровских приемов. Мужчина вошел туда же следом за ними, сделал при виде миссис Ривз удивленное лицо, затем приподнял шляпу, отвесил низкий поклон и осведомился о ее здоровье. Это был барон. Мистер Ривз тем временем занимался своим делом возле кассы. Потом, держа в руках 10 тысяч франковых билетов, он возвратился к миссис Ривз и протянул их ей, не обратив ни малейшего внимания на стоявшего рядом незнакомца. «Ну вот, мамочка», — произнес он, — «теперь попробуй сказать, что я ничего для тебя не делаю». Миссис Ривз молча спрятала деньги в сумочку и представила мужу барона. Барон был в восторге, что ему наконец довелось познакомиться с мистером Ривзом. Мистер Ривз поблагодарил барона за проявленную им заботу о миссис Ривз. Барон сказал, что об этих пустяках не стоит даже вспоминать. Оказать помощь такой очаровательной даме было для него самым приятным долгом. Миссис Ривз пригласила барона отобедать с ними на следующий день. Барон был восхищен, очарован, и тут же, в свою очередь, предложил, не выпить ли им пока что стаканчик аперитива. Мистер Ривз отказался. Ему не понравился этот барон, он был похож на проходимца. Казалось, он может подставить подножку, а потом попросить у вас полкроны за то, что помог вам встать. Метнув на мужа негодующий взгляд, миссис Ривз приняла приглашение. Подумать только, так грубо обойтись с бароном. Мистер Ривз промычал свое «хэм» и, распрощавшись с супругой и бароном у выхода из конторы Кука, отправился пить свой аперитив один. Все эти бароны были мистеру Ривзу совершенно ни к чему. Вот если бы сюда старину Джо Саймонса! Было около часу, когда мистер Ривз, он решительно настаивал на соблюдении режима даже во Франции, поднялся к себе в спальню, чтобы умыться перед ленчем. К полному своему ужасу он обнаружил там миссис Ривз в горьких рыданиях, распростертую ничком на постели. «Вот те раз!» — воскликнул мистер Ривз. «Что случилось опять? Коленка разболелась!» Миссис Ривз подняла опухшее от слез лицо, бросила на мужа исполненный отчаяния взгляд, покачала головой и снова с рыданиями уткнулась в подушку. Мистер Ривз на цыпочках приблизился к постели, словно к кадру тяжело больного, и осторожно погладил жену по голове. «Полно, полно!» — небрежно пробормотал он. «Ну зачем так расстраиваться? Сердце у меня переворачивается, когда ты плачешь. Скажи, что случилось?» Миссис Ривз подняла голову. «Не могу!» — трагически произнесла она. «Это слишком ужасно!» И она снова уткнулась лицом в подушку. Мистер Ривз продолжал гладить ее по голове. Лицо его приняло испуганно-жалобное выражение. Он совершенно не выносил женских слез. Создавая женщину, природа преследовала две цели. Во-первых, продолжение рода человеческого, и, во-вторых, проявление заботы об ушедших на покой дельцах, исходя из чисто экономических соображений, целиком отвечающих интересам женщин. Мистер Ривз не питал ни малейших иллюзий на этот счет. Женщина может плакать, а мужчина должен платить. «Ну, полно, полно!» — повторил он. «Эдак не годится! Успокойся, оденься и давай спустимся вниз! Пора уже кушать!» «Я не хочу кушать!» — горестно всхлипнула миссис Ривз. «Не хочешь кушать!» — возмутился мистер Ривз. «Это еще что такое? Ну, а я хочу! Я даже порядком проголодался! У них сегодня в меню омары! Ну, Джейн, будь умницей и расскажи мне, в чем дело! Может быть, я могу чем-нибудь помочь?» «О, нет, не можешь!» — глухо пробормотала миссис Ривз. «Что, может, Кроудеры не приехали?» — сочувственно спросил Ривз. «Хуже!» — простонала миссис Ривз. «Как, даже еще хуже?» — весело спросил мистер Ривз. «Неужели твой приятель, мистер Хоксич, записался добровольцем на фронт?» Этот оскорбительный вопрос заставил миссис Ривз поднять, хотя и заплаканное, но негодующее лицо и сесть на постели. «У меня... украли сумочку!» — драматически произнесла она. «Со всеми деньгами!» И снова горько разрыдалась. «Украли сумочку!» — переспросил мистер Ривз. «Как это так? Кто мог ее украсть? Как это произошло?» «Барон!» — всхлипнула миссис Ривз. «Барон?» «Я хотела пойти в Мирамар!» — рыдала миссис Ривз. «Но он сказал, что туда ходят только иностранцы, а он покажет мне что-то по-настоящему французское!» И повел меня в одно из этих кафе, где было полным-полно каких-то женщин, которые трещали без умолку и поедали пирожные. Он заказал два бокала портвейна. «Портвейна!» — в ужасе повторил мистер Ривз. «Хорошенький аперитив, черт побери!» «Потом он сказал, что я должна выбрать себе пирожное. Я сказала, что мне совсем не хочется пирожного, но он так уговаривал, так настаивал, что я... подошла к стойке, чтобы выбрать что-нибудь просто из вежливости». «Чрезмерная вежливость иной раз может выйти боком», — сентенциозно изрек мистер Ривз. Около этой стойки толпилась целая куча каких-то женщин, и все они старались протиснуться поближе и толкались. И мне пришлось целую вечность ждать, пока дадут это дурацкое пирожное. А когда я повернулась к столику, барон и след простыл. «Ушел на французский манер, не попрощавшись?» — спросил мистер Ривз. «Но как же ты не видела, когда он уходил?» «Да там два выхода на разные улицы», — жалобно ответила миссис Ривз. «Мы сидели как раз возле одной из дверей, а стойка там совсем в другом углу». Произнес мистер Ривз. «Ловкий мошенник, но почему же ты не подняла тревогу?» «Потому что я не сразу хватилась сумочки. Я сначала подумала, что он просто зачем-нибудь отошел на минутку. Ну, я и ждала, и ждала. Но он так больше и не появился. Потом мне захотелось попудриться, я стала искать сумочку, а ее там как и не бывало». «Ясно. Откуда бы ей там быть?» — в раздражении воскликнул мистер Ривз. «Какого же черта ты не взяла ее с собой?» «Я никак не думала», — жалобно простонала миссис Ривз. «А ты никогда не думаешь!» — отрезал мистер Ривз. «Я была в таком отчаянии, я искала ее повсюду!» — продолжала миссис Ривз, пропустив оскорбление мимо ушей. «Я даже отодвинула стол и тут заметила, что из-под тарелки высовывается бумажка в 50 франков, а в нее была вложена вот эта записка». Мистер Ривз взял обрывок бумаги и прочел наспех нацарапанные карандашом каракули. «Я прошу у вас прощения, но я очень бедный, а вы богатый». Произнес мистер Ривз. «Мы недолго будем богаты, если такие штуки станут повторяться. Ты сказала там в кафе, что хозяин позвонил в полицию?» «Я как-то не подумала об этом, я была слишком расстроена». «И дала ему возможность удрать подальше», насмешливо сказал мистер Ривз. «Он сейчас катит себе в Марсель или в Париж, но ничего не поделаешь. Сиявши голову по волосам не плачут». «Но мои платья!» «Теперь тебе придется обойтись без них», — сказал мистер Ривз, считая, что миссис Ривз должна понести наказание за свое легкомыслие. «Но они делались для меня по специальному заказу, и я уже уплатила аванс в 1000 франков». «Как это так? Почему по специальному?» «Потому что в готовом виде у них не было ничего достаточно элегантного», — пояснила миссис Ривз, снова роняя слезы. «И Энси сказал, что единственный выход — заставить их повторить две выпущенные ранее специальные модели. Под каким же предлогом я их теперь не возьму? Платья сидят безукоризненно. Как же я ни с того ни с сего вдруг откажусь от них?» С минуту мистер Ривз не мог вымолвить ни слова. Так был он рассержен и возмущен. Промычал он наконец. «Так ты, значит, не можешь отказаться? Ну, если ты будешь действовать подобным образом и дальше, я очень скоро вылечу в трубу, а твоему мистеру Энси переломаю кости, попадись он мне только. Теперь нам придется дважды оплатить эти твои дурацкие модные платья, которые тебе в сущности ни на черта не нужны. А я вынужден буду запросить из Лондона новый аккредитив. Первого аккредитива нам должно было хватить по меньшей мере на 3 месяца, а мы его прикончили за каких-нибудь 5 недель. «О, Господи, я сама так расстроена!» — в слезах лепетала миссис Ривз. «Ну, я же не виновата, Джон! Я же не знала! Ну, кому пришло бы в голову не доверять барону?» «Он такой же барон, как я!» — сердито сказал мистер Ривз. «Чертов жулик! Ладно, спускайся завтракать, и мы скажем управляющему отелем, что он позвонил в полицию». «Я не хочу завтракать». «Прекрасно», — сказал мистер Ривз. «А я хочу. Если надумаешь, позвони, распорядись, чтобы тебе подали что-нибудь в номер. И разреши мне дать тебе на будущий совет, Джейн. Поменьше ты якшайся со всякими этими бездельниками, баронами, кроудерами, Федемин Фишами и прочей шантропой. И побольше уделяй внимания семье и дому». И с этими словами мистер Ривз с большим достоинством покинул спальню, но, к сожалению, чуть-чуть нарушил стиль, слишком громко хлопнув в сердцах дверью. 14. Миссис Ривз позвали к телефону. Она взяла трубку с большой неохотой. Французские телефоны по какой-то необъяснимой причине нагоняли на нее страх. Однако голос Энси служил достаточной гарантией, что ей не придется разговаривать по-французски. «Я узнал об этой ужасной трагедии с вашей сумочкой», — возбужденно сказал Энси. моя дорогая! Как это невыразимо, непередаваемо, чудовищно! Вы, должно быть, в совершенном отчаянии!» «Я была ужасно расстроена», — пропела миссис Ривз. «И хотя Джон был такой ангел, все же это большая потеря. Неужели полиция не может разыскать этого типа?» — раздраженно сказал Энси. «Они совершенно не знают своих обязанностей». «В полиции отнеслись очень сочувственно и были очень милы», — сказала миссис Ривз. «Но до сих пор ничего не могут найти». «Ну что ж, дорогая, вам остается только одно — не унывать», — заявил Энси с тем замечательным стоицизмом, которую он всегда умел проявить, если кого-нибудь постигала беда. «А теперь послушайте, у меня для вас великолепные новости!» «Вот как? Что такое?» «Яхта лорда Кроудера вчера стала на якорь здесь, в порту!» — сообщил Энси. Голос его так дрожал от возбуждения, словно он извещал о наступлении страшного суда. «Не правда ли замечательная новость? Бекки сразу же, как только они прибыли, известила меня, и я, конечно, буквально со всех ног бросился в порт, и мы упали друг другу в объятия. Бекки загорела и выглядит восхитительно, неподражаемо. Ну, а теперь еще одна новость. Вы догадываетесь, дорогая?» «Нет, а что?» — вся вибрируя, спросила миссис Ривз. «Норма там, на борту! Они пытались скрыть это, разумеется, но я заглянул во все иллюминаторы по очереди и видел ее своими собственными глазами. Она была вся в белом, дорогая крошка, и ела персики. Я уже написал миллион писем, всем сообщил. Все будут так взволнованы, вы понимаете, ведь до сих пор еще никто ни в чем не был уверен. Не правда ли я умник? Ну, похвалите же меня, дорогая!» Миссис Ривз напрягла все свои умственные способности, стараясь найти новые слова для восхваления изобретательности Энси. Но фантазия изменила ей, и она вынуждена была ограничиться уже использованными ранее комплиментами. Они еще немножко потолковали о том, как неподражаем Энси, а затем... «Когда же предполагается устроить прием?» — робко осведомилась миссис Ривз. «Ну как я могу это знать, дорогая?» С легкой досадой отвечал Энси. «Вы не должны быть так чудовищно нетерпеливы. Столь серьезные дела не устраиваются в 5 минут. Я позвоню вам, как только получу для вас приглашение. А теперь, дорогая, вы уже приготовили для меня чек?» «К сожалению, еще нет», — в большом смущении ответила миссис Ривз. «Вы понимаете, я как раз собиралась попросить у Джона чек, когда у меня украли сумочку. А это означало, что... «За платье придется заплатить дважды. Джон был так всем этим расстроен, что я просто не решалась говорить с ним о чеке. Видите ли, дорогая, я понимаю, что все это очень трагично и всякое такое», — сухо сказал Энси. «Но право же, я не понимаю, почему я должен находиться в состоянии мучительного ожидания, если у вас украли сумочку. Вы просто крайне невнимательны ко мне». «Вероятно, вы преспокойно позволили бы мне умереть голодной смертью, если бы я порой не отстаивал свои права!» Миссис Ривз нервно запротестовала. «Хорошо, хорошо, дорогая!» — с большим достоинством прервал ее Энси. «Но пока я не получу от вас того, что по чести давно мне причитается, я буду считать, что вы недостаточно цените мою дружбу. До свидания!» Страшно взволнованная полученным сообщением, миссис Ривз поднялась к себе в спальню и осторожно достала из гардероба 2 новых платья. Что, интересно, должно произойти раньше? 5 o'clock или вечерний прием? Подумать только, у Кроудеров какая ослепительная перспектива! Миссис Ривз была так взвинчена, что боялась отлучиться из отеля даже на 5 минут, и час за часом провела в ожидании нового звонка от Энси. Когда же она все-таки почувствовала необходимость хотя бы на несколько секунд выйти из отеля, подышать свежим воздухом, то совершенно замучила портье, 20 раз напомнив ему, что она ждет крайне важного телефонного звонка. Трепеща от волнения, миссис Ривз сообщила Марсель потрясающую новость, предупредив, чтобы та тоже не отлучалась из отеля на случай, если приглашение поступит еще сегодня. Однако Марсель с обычным и непростительным легкомыслием молодости по-видимому, не придала особого значения этому потрясающему известию и, как всегда, куда-то испарилась. Миссис Ривз с горечью подумала о том, как недальновидны и неблагодарны дети. В этот день телефонного звонка так и не последовало, хотя миссис Ривз героически просидела в ожидании его почти до полуночи. На свою беду миссис Ривз не догадалась спросить Энси, в каком отеле он остановился, и потому не могла позвонить ему сама. На утро по-прежнему никакого звонка. Бледная, встревоженная миссис Ривз сидела в напряженном ожидании, разрядить которое отнюдь не помогало элегантное насвистывание мистера Ривза на популярный мотив «Плывут к нам кроудеры, тра-ля-ля, тру-ля-ля». А в довершение ко всему еще новая забота. Бейзилу вдруг ни с того ни с сего совсем разонравился Канн, и он ощутил непреодолимое стремление отправиться в Монте-Карло. По-видимому, помолвка, на которую он рассчитывал, оказалась пустой мечтой. Бейзил в два счета смотался бы в Монте-Карло, если бы, доверительно сообщил он миссис Ривз, ему удалось заставить старика немного раскошелиться. Миссис Ривз молила Бейзила повременить с этой просьбой хотя бы до тех пор, пока столь важное для нее светское мероприятие не будет завершено. Как знать, быть может, Бейзил получит приглашение тоже. К 11 часам, когда сравнялись сутки после исторического звонка Энси, миссис Ривз была уже как на иголках. Не в силах выносить доли этого лихорадочного ожидания, она отправилась в Мирамар-бар и просидела там почти до часу дня, впиваясь глазами во всех прохожих в надежде увидеть Энси или даже Бекки. Ни Энси, ни Бекки. После второго завтрака и вплоть до сумерек миссис Ривз неутомимо курсировала между отелем и баром, невзирая на удушливую жару. Всякий раз, возвращаясь в отель, она с надеждой смотрела на портье, и всякий раз, огорченно и сочувственно, он отрицательно покачивал головой. Наконец, часов около шести, миссис Ривз увидела Энси. Он сидел в Мирамар-баре с какими-то незнакомыми ей веселыми молодыми людьми. Сначала он попытался сделать вид, будто не замечает ее, но когда стало очевидно, что она направляется прямо к его столику, встал и двинулся ей навстречу с совершенно недвусмысленным намерением освободить себя от необходимости приглашать ее присоединиться к их компании. «Привет, дорогая!» — томно процедил он. «Как поживаете? Я вижу, вы изнемогаете от жары». «От жары!» Миссис Ривз и в самом деле изнемогала от жары, от беготни взад и вперед по улице, в самый солнцепек, от раздражения, от тревоги. «Почему же вы не позвонили мне, как обещали?» — возмущенно спросила она, потеряв над собой контроль, а вместе с ним и свою обычную слащавость. «О, вы ждали моего звонка?» — небрежно проронил Энси. «Разумеется, ждала. Вы же сказали, что позвоните мне, как только получите для меня приглашение на яхту к Кроудерам. Разве я так сказал?» Еще небрежнее промямлил Энси. «Да, кажется, я действительно говорил, но, видите ли, дорогая, просто не было никакого смысла звонить». «Почему же?» «Потому что Кроудеров уже нет». «Нет?» В тоске и муке воскликнула миссис Ривз. «Их нет? Вы хотите сказать, что они уехали?» «Они отплыли в Геную сегодня днем. Я завтракал с ними». «О!» — воскликнула миссис Ривз вне себя от разочарования и гнева. «И это после всего, что вы мне обещали? Но проявите хоть чуточку благоразумия, дорогая!» — прервал ее Энси. «Разве я виноват в том, что Кроудеры не давали приема в этом году? С ними была норма, и, может быть, они не хотели, чтобы это стало известно всем и каждому. И если они отбыли раньше, чем предполагали, так это тоже не моя вина!» «О!» Снова повторила миссис Ривз, вся дрожа от еле сдерживаемого негодования и чувствуя, что слезы готовы брызнуть у нее из глаз. «И вы еще заставили меня приобрести такие дорогие туалеты?» «Право же, дорогая!» — оскорбленным тоном возразил Энси. «Я просто не понимаю, о чем вы толкуете. Я пожертвовал своим драгоценным временем и своими познаниями по части элегантной одежды, чтобы помочь вам приобрести 2-3 красивых туалета, а вы вместо благодарности злобно обрушиваетесь на меня с какими-то неприличными упреками. Мне кажется, вам следовало бы лучше позаботиться о том, чтобы мистер Ривз выписал мне чек». У миссис Ривз в эту минуту вертелось на языке очень многое, но глаза ее были полны слез, и голос изменил ей от волнения. Она почувствовала, что если сейчас откроет рот, ей уже не совладать с собой, и она закатит Энси публичную сцену. И, закусив губу, чтобы не разрыдаться, миссис Ривз молча повернулась и торопливо направилась назад к себе в отель. И лишь оставшись одна в уединении своей спальни, она бросилась на постель и дала волю слезам. После всего, что она от него терпела, после всех трат, на которые он ее толкал, так обойтись с ней. «Мерзкое, мерзкое животное!» — всхлипывала миссис Ривз. «Жалкий, ничтожный аристократишка!» В этот вечер семейство Ривз село обедать в довольно унылом настроении. Марсель, и всегда малоразговорчивая в домашней обстановке, на сей раз в своем лаконизме превзошла даже легендарных спартанцев. Ее мысли явно витали где-то далеко. Бейзил сидел с надутым и скучающим видом. Миссис Ривз молча страдала, кляня самое себя, и время от времени тяжело вздыхала, раздумывая над превратностями светской жизни. Что же касается мистера Ривза, у которого не имелось особых причин для расстройства, то он был слегка подавлен качеством обеда. Рыба показалась ему явно не свежей. Кнелли никогда не были излюбленным блюдом мистера Ривза, а цыплята уже здорово ему поднадоели. Когда обед подходил к концу, миссис Ривз обратилась к супругу, проворковав с обычной своей сладкой улыбкой. «Не думаешь ли ты, Джон, что раз уж мы здесь, было бы обидно не познакомиться вообще со всей Ривьерой. Разве не интересно побывать, например, в Монте-Карло?» Миссис Ривз чувствовала, что Кан ей опротивил. Он был ареной слишком многих неудач и поражений, украденная сумочка, утраченные кроудеры. К тому же ей очень хотелось хоть на время избавиться от Энси с его бесконечными напоминаниями о чеке, о чеке, о чеке. Но она понимала, что нет нужды обременять мистера Ривза всеми этими соображениями. Ее предложение удивило мистера Ривза. Его простая душа то и дело испытывала удивление. Он только что заказал двойную порцию коньяка, чтобы немножко освежиться, и, вытирая пот со лба, ответил: «Что такое? Путешествовать по Ривьере в эту тропическую жару? Ты верно рехнулась, мамочка! Даже когда сидишь, не двигаясь, и то можно расплавиться от жары!» «А мне бы очень хотелось проехаться», — сказала миссис Ривз с отлично разыгранным энтузиазмом. «И я уверена, что Бейзил тоже бы не отказался». Тут она бросила многозначительный взгляд Бейзилу, как бы говоря: «Вот смотри, как ловко устраиваю я все это для тебя». Но путешествие вместе с мамашей совсем не входило в планы Бейзила. «Я сам думал о том, чтобы поехать в Ниццу и в Монте-Карло на несколько дней», — сказал он, хмуро поглядев на мать. «Этот Кан — скучнейшее место. Но тебе-то, мама, зачем тащиться туда, да еще в такую жару? Я прекрасно съезжу один». «Но почему бы нам не отправиться всем?» — жалобно спросила миссис Ривз. «Мы теперь не так часто бываем вместе. Мне уже хочется уехать из этого Канна». Мистер Ривз решил, что он ослышался. Не могла Джейн произнести того, что она произнесла. «Тебе хочется уехать из Канна?» — воскликнул он, не веря своим ушам. «А я думал, ты жаждешь провести здесь все лето. По-моему, ты всего 2-3 дня назад говорила, что сезон в Канне только начинается. Я тебя решительно не понимаю, Джейн». На 30-м году супружества пора было бы освоиться с этим вполне очевидным фактом, но миссис Ривз не стала подчеркивать его неоспоримость. «Вот именно», — сказала она с большой тонкостью. «Сейчас летний сезон уже в самом разгаре, и как раз поэтому мне хотелось бы побывать в Ницце и в Монте-Карло. Здесь нам уже больше нечего делать, и, наконец, мы можем вернуться обратно, если захотим». «Раз уж ты готова покинуть Канн», — с затаенной надеждой произнес мистер Ривз, сознавая, однако, всю бесполезность этой попытки. «В почему бы нам не вернуться домой? Дому куда прохладнее и... Я не хочу возвращаться домой, решительно оборвала его миссис Ривз. Я хочу поехать в Монте-Карло, и дети хотят тоже. Ну, а я не хочу, черт меня побери, не выдержал мистер Ривз. Официант, принесите мне еще коньяку. И я тоже не хочу, внезапно включилась в спор Марсель. Во-первых, слишком жарко, а во-вторых, кан прелесть. Я останусь здесь с папочкой, а ты, мама, поезжай с Бейзилом. Нет, нет, поспешно сказал Бейзил. Вы все оставайтесь здесь, а я поеду немного проветриться один. Ведь ты, мама, хочешь ехать только ради меня? Ничего подобного, мне самой интересно там побывать, настаивала миссис Ривз. Так ты предпочитаешь остаться со своим старым папочкой, вместо того, чтобы прокатиться по Ривьере? Обратился мистер Ривз к Марсель, восхищенный таким проявлением дочерней привязанности. Да, кисонька, ну что ж. Да, папочка, сказала Марсель, разглядывая узор на скатерти. Прекрасно, обрадовался мистер Ривз. Двое хотят ехать, и двое хотят остаться. Ты, Джейн, отправляйся с Бейзилом в Монте-Карло. Хотя какого черта вздумалось тебе таскаться по побережью, когда термометр показывает 90 градусов в тени, и можно спокойно и уютно сидеть, никуда не двигаясь. Этого я хоть убей не пойму. Ну, а Марсель и ее старый папочка останутся тут, верно, утеночек? Да, папочка, не поднимая глаз, ответила Марсель. Бейзил привел длиннейшую цепь доказательств, в конечном счете неопровержимо свидетельствовавших о том, что он должен ехать один. «Конечно, дорогой», — нежно сказала миссис Ривз, — «но поскольку я тоже хочу поехать туда, нет никакой причины, почему бы нам не поехать вместе. Я не стану посягать на твою свободу». «Когда же вы хотите отправиться?» — спросил мистер Ривз. «Завтра утром», — сказала миссис Ривз. «Мы поедем туристским автобусом, Бейзил, чтобы получше все посмотреть. Билеты ты можешь взять у Кука. Нам понадобится немножко денег, Джон». «Ну хорошо, хорошо», — безропотно согласился мистер Ривз. «Только не просадите их все в рулетку. Советую вам вообще туда не заглядывать. Это жульническая игра, если хотите знать мое мнение». На следующее утро мистер Ривз в самом благодушном настроении проводил путешествующую половину своего семейства до остановки автобуса. По дороге они зашли в контору Кука, где он запасся для них билетами, деньгами и адресом роскошного, но вполне респектабельного отеля в Монте-Карло. Он напутствовал их благоразумным советом не забывать, что они путешествуют по чужой стране, просил немедленно сообщить ему, если им вздумается перекочевать в другой отель, поцеловал миссис Ривз и пожелал им хорошо повеселиться. Сам мистер Ривз провел невеселый день. Жара свирепствовала, как никогда, и он уже начал побаиваться солнечного удара. Поговорить было не с кем, хотя Марсель дала понять, что она намерена проводить время со своим дорогим папочкой. Мистеру Ривзу не удалось ни разу повидать ее за целый день. Он в одиночестве съел второй завтрак, потом удалился к себе на время сиесты, после чего тихонечко побрел в кафе под платанами и написал длинное письмо Джону Саймонсу. В общем, это был унылый день, слишком тоскливый для человека, который, наконец, достиг того, к чему всю жизнь стремился. Возвратившись в отель в начале 8-го, мистер Ривз осведомился у портье о Марсель и узнал, что она взяла ключ и поднялась к себе в номер. Мистер Ривз кивнул, поблагодарил, тоже поднялся наверх по лестнице, умылся, переоделся и спустился в вестибюль, где вся семья обычно встречалась, чтобы вместе отправиться обедать. Но Марсели еще не было. Мистер Ривз, чтобы протянуть время, сидел, потягивая маленькими глоточками очень скверный херес, затем снова направился к портье. «Может быть, мисс Ривз уже ушла? Нет? Так она еще у себя?» «Да». Портье был совершенно уверен, что она взяла ключ, поднялась наверх и не покидала после этого отеля. В подтверждение своих слов он указал на пустой крюк для ключа. «Странно», — подумал мистер Ривз. «Чего ради торчит она столько времени у себя в комнате? Что ей там делать?» Медленно, чтобы не запариться окончательно, мистер Ривз поднялся по лестнице, прошел по коридору до номера Марсель и хотел отворить дверь этой девичьей кельи. Дверь была заперта. Мистер Ривз тихонечко постучал. Никакого ответа. Мистер Ривз постучал сильнее. Никакого ответа. Мистер Ривз властно стукнул кулаком в дверь. По-прежнему никто не отзывался. «Пора обедать, утеночек!» — прокричал мистер Ривз в замочную скважину. «Ты что, уснула?» Ответа не последовало. Мистер Ривз тревожился. «Солнечный удар! Ты не заболела, мышонок?» Очень обеспокоенный закричал мистер Ривз. «Я знаю, что ты там! Мне сказал портье! Если тебе плохо и ты не можешь двинуться, я велю им выломать дверь!» За дверью внезапно послышалась какая-то возня, затем раздался голос Марсель. «Я сейчас, папочка, обожди минутку!» Мистер Ривз обождал. Обождал еще. Возня продолжалась. Что за черт? Мистер Ривз изо всей мочи стукнул кулаком в дверь. «Да что ты там возишься столько времени?» — раздраженно крикнул он в замочную скважину. Пришлось подождать еще. Затем внезапно дверь распахнулась, и, к ужасу мистера Ривза, перед ним предстала Марсель в халате, накинутом на сорочку, а рядом с ней оказался какой-то незнакомый ему молодой человек. «Марсель!» В этот миг раздались два удара в гонг, вторичный призыв к обеду. Но мистеру Ривзу было не до обеда. Он с укором и тоской смотрел на Марсель и с возмущением и ненавистью на молодого человека. «Какого дьявола все это значит?» — запинаясь, прохрипел он наконец. «Мы помолвлены», — вызывающе сказал Марсель. «О, вы помолвлены, вот оно что!» — в полном обалдении произнес мистер Ривз. «Я желаю жениться на мисс Рив», — нахально улыбаясь, заявил молодой человек. «Ах, вот как! Вы зелаете! Вот оно что!» — сказал мистер Ривз. Наступило молчание. «Меня зовут Гомба, и я желаю жениться на мисс Рив», — повторил молодой человек, улыбаясь еще нахальнее, и добавил: «Агюстен». Мистер Ривз мгновенно почувствовал исключительную неприязнь к месье Гомбо Агюстену. По правде говоря, ему сразу захотелось двинуть месье Гомбо Агюстена в скулу. Месье Гомбо, субтильный, змеевидный молодой человек с гладко прилизанными темными волосами и глазами, как у Рудольфа Валентина, был похож на материализовавшееся аргентинское танго. Короче говоря, он принадлежал к разряду именно тех мужчин, которые таким людям, как мистер Ривз, всегда казались самыми гадкими, презренными людишками на свете. Мистер Ривз молча и свирепо глядел на него во все глаза. «Ну вот что, мистер Гомби», — сказал он наконец, и голос его задрожал от разнообразных эмоций, выразивших его враждебное отношение к личности месье Гомбо и еще более враждебное к предполагаемому браку. «Самое лучшее, что вы можете сделать, это убраться отсюда по добру, по здорову. Можете зайти ко мне завтра в 10 часов утра, и я с вами поговорю по душам». «Вы оскорбляете меня», — воскликнул месье Гомбо, сжав кулаки, скрипнув зубами и вспомнив Аустерлиц. «Не мелите вздора», — сказал мистер Ривз, вспомнив Ватерлоу. «Вон отсюда!» Месье Гомбо Агюстен подпрыгнул и встал в боксерскую стойку. Марсель положила руку ему на плечо и произнесла что-то на ломаном, чрезвычайно скверном французском языке. «Раз ты хочешь, моя дорогая, мне остается только подчиниться», — галатно сказал месье Гомбо. «К тому же это твой отец». «Ты не должен обижать Агюстена, папочка», — сказал Марсель. «Он женится на мне». «Ах, он зенится!» — с язвительной иронией передразнил жениха мистер Ривз. Марсель, мешая французские слова с английскими, быстро зашептала что-то на ухо месье Гомбо. Он слушал ее внимательно, время от времени кивая головой, затем улыбнулся уже совсем нагло. «Прекрасно, милочка, прекрасно!» — сказал он, когда Марсель умолкла. «До скорого свидания с глазу на глаз, уважаемый тестюшка!» И с этими словами месье Гомбо выскользнул из комнаты точь-в-точь, как самая поганая гадюка, по мнению мистера Ривза, но по мнению самого месье Гомбо, как настоящий современный Д'Артаньян. Несколько позднее, изливая свою душу, как всегда, исполненному сочувствию мистеру Саймонсу, мистер Ривз под большим секретом признался ему, что в эту минуту он был совершенно сбит с панталыку. Другого слова он подыскать не мог. Именно сбит с панталыку. Он беспомощно смотрел на Марсель, не зная, что сказать, что предпринять. Марсель же, наоборот, казалось, прекрасно понимала, что нужно делать. Она сменила халат на одно из самых нарядных своих платьев, причесалась, напудрилась и очень искусно накрасила губы, пока мистер Ривз с несчастным видом наблюдал за ней, пребывая в том жалком состоянии, которое он впоследствии и описал в письме к мистеру Саймонсу. «Ну, пошли обедать», — спокойно и дружелюбно сказал Марсель. «Я проголодалась». При этом предложение, которое в подобных обстоятельствах было воспринято мистером Ривзом как верх цинизма, хотя обычно не вызывало в нем ничего, кроме приятного отклика, возмущение его, наконец, прорвалось наружу. «Бесстыдница!» — воскликнул он. «Так просто вам это не сойдет с рук, мисс! Ступай ко мне в комнату, сию же секунду!» «Ах, перестань ты сердиться, папочка!» — беспечно ответила Марсель. «Это просто потому, что ты голоден. Тебе нужно пообедать, и ты сразу почувствуешь себя лучше». «Не рассуждай!» — сказал мистер Ривз сердито, но несколько нелогично, ибо он как раз собирался задать Марсель кое-какие вопросы и получить на них ответы. «Ступай ко мне в комнату!» Марсель повиновалась, слегка пожав при этом плечами, что у нее всегда получалось как-то оскорбительнее всяких слов. Мистер Ривз яростно захлопнул и запер на ключ дверь ее номера и зашагал следом за Марсель по коридору. У себя в спальне мистер Ривз также с треском захлопнул и запер на ключ дверь, что было уже несколько излишне, если, конечно, он не предполагал увидеть месье Гомбо в обществе Атоса, Портоса и Арамиса, явившихся, чтобы силой похитить мадемуазель. «Сядь!» — приказал он. Марсель села и хладнокровно закурила сигарету. Мистер Ривз подошел к столу и дрожащей рукой налил себе хорошую порцию виски с содовой. Отхлебнув половину, он едва не произнес по привычке: «А, вот теперь другое дело!» Но, по счастью, вовремя опомнился, осознав, что стоит перед лицом большой семейной трагедии. Он тяжело опустился в кресло напротив Марсель. «Так вот, почему ты не захотела поехать в Монте-Карло!» — с горькой иронией произнес он. «Так вот, почему тебе захотелось остаться со своим старым папочкой!» Марсель ничего не ответила, но с раздражающим равнодушием продолжала безмятежно курить. Она явно считала этот вопрос бессмысленным. «Отвечай!» — заорал мистер Ривз, стукнув кулаком по подлокотнику и забывая, что сам только что приказал дочери молчать. «Что вы можете сказать в свое оправдание, мисс?» «Ты ведь не мог рассчитывать, что я навсегда останусь ребенком, папочка!» Очень нежно и рассудительно проговорила Марсель. «Дети подрастают, ты же понимаешь!» А у мистера Ривза как раз уже был наготове его следующий неотразимый довод, смысл которого заключался в том, что Марсель еще совсем дитя. Нашептывая ей в уши сам сатана, то и тогда она, кажется, не могла бы более ловко выбить из рук папаши его оружие. Мистер Ривз был огорошен, вернее, едва не попав снова в уже описанное выше неприятное состояние. «Эм!» — прорычал он, ища прибежище в своем излюбленном междометии. «Эм!» Снова наступило непродолжительное молчание. «Любой взрослый человек скажет тебе, что ты не права», — промолвил, наконец, мистер Ривз. «По закону ты еще ребенок, ты несовершеннолетняя». «Но уже достаточно взрослая, чтобы знать, чего я хочу», — холодно сказала Марсель. «Следовательно, ты хочешь выйти замуж за этого малого?» «Да». Снова молчание. «Как давно ты с ним знакома?» — спросил мистер Ривз. «Почти 2 недели». Довольно продолжительный срок, чтобы хорошо узнать человека, который должен стать твоим мужем. Мы с твоей матерью были помолвлены 6 лет. «И такой удачный получился брак, не правда ли, папочка?» — нежным голоском пропела Марсель. «Но в наше время все совершается быстрее». «Ну да, женится быстро, а раскаиваются долго», — нравоучительно изрек мистер Ривз. «А разве лучше долго не жениться и быстро раскаяться?» — невозмутимо возразила Марсель. «Не дерзи!» — воскликнул мистер Ривз. Марсель снова едва заметно пожала плечами. «Где ты познакомилась с этим малым?» — спросил мистер Ривз. «В Бефсаван». «Бефсаван!» – озадаченно повторил мистер Ривз. «А что это значит?» «Это значит ученый бык», – сказала Марсель, с трудом сдерживая улыбку. «Ученый бык!» – сердито воскликнул мистер Ривз. «Что за чушь ты мелешь?» «Это кабаре, дансинг, один из самых известных в Канне». «Впервые в жизни слышу», – сурово сказал мистер Ривз. «И тем не менее он существует», – коротко пояснила Марсель. «Ночной клуб!» – с мукой в голосе воскликнул мистер Ривз, в представлении которого само понятие «ночной клуб» было синонимом всего запретного, а следовательно и всех соблазнов и пороков. «Самое подходящее место для порядочной девушки, чтобы свести знакомство со своим будущим мужем!» «А мамочке там бы очень понравилось», — не без злорадства заметила Марсель. «Там бывают самые что ни на есть сливки общества». Произнес мистер Ривз. «Сплошь одни бароны, так что ли? И чем же, позвольте вас спросить, зарабатывает этот молодой человек себе на жизнь?» «Он профессиональный танцор», — гордо ответил Марсель. «Так я и знал!» Скорбно воскликнул мистер Ривз. «Как только я его увидел, так сразу понял, что он похож на Альфонса!» «Вовсе он не похож на Альфонса!» Вспыхнула Марсель, утратив, наконец, свою невозмутимость. «Он изумительный танцор и когда-нибудь станет большой знаменитостью!» Снова хмыкнул мистер Ривз. «И на какие же средства намерен он тебя содержать, пока не наступит этот счастливый, но, по-видимому, отдаленный день?» «Мы будем выступать вместе!» надменно объявил Марсель. «И вместе подыхать с голоду, надо полагать», добавил мистер Ривз. «Есть у него какие-нибудь сбережения?» «Нет, но деньги у него будут», убежденно заверила Марсель. «Ну так вот что», сказал мистер Ривз. «Я буду говорить с тобой напрямик. Ты вела себя как лживая и распутная девчонка. Если ты хотела обручиться с этим малым открыто и честно, то должна была сообщить об этом своим родителям». «Я так и хотела сделать», — сказала Марсель. «Но ты этого не сделала. Все открылось мне случайно. Если бы ты хоть немного уважала и ценила своих родителей или свое доброе имя, ты бы не стала принимать этого молодого человека в номере отеля и не допустила бы, чтобы я обнаружил тебя здесь в таком виде, в каком я тебя обнаружил». «Ах, папочка», — воскликнула Марсель. «Ты забываешь, что тоже был когда-то молод». «Да, и я был молод, но никогда ничего подобного себе не позволял», — твердо сказал мистер Ривз. «Я и тогда также не одобрял некоторых вещей, как не одобряю их теперь. Я был помолвлен не тайком, а открыто, и когда скопил достаточно денег, сдержал данное мною слово и женился на девушке, с которой был обручен. Ты не можешь выйти замуж, не имея ни гроша за душой, Марсель. Брак, черт побери, стоит больших денег. Теперь послушай меня. Завтра я встречусь с этим мистером Кагмишево, и если увижу, что он порядочный, честный малый, с постоянным заработком и какими-то возможностями в будущем, я дам согласие на вашу помолвку. Если же он просто наемный танцор и альфонс, как мне что-то сдается...» Мистер Ривз не закончил своей фразы. «Что тогда?» – спросила Марсель. «Тогда я запрещаю тебе с ним встречаться!» – весьма решительно, безапелляционно заявил мистер Ривз. «Ты еще слишком молода, чтобы выходить замуж. Если годика через 3-4 мы узнаем, что мистер, как бишь его, нашел для себя более-менее приличные занятия и в состоянии содержать жену, тогда посмотрим. Хотя самая мысль о том, чтобы выдать дочь за иностранца, да нельзя мне претит. Тем не менее, посмотрим. Ты меня поняла?» Марсель сжала кулаки, так что ногти вонзились в мягкие ладони, и ничего не ответила. «Ты меня поняла?» повторил мистер Ривз. «Да, папочка», — сказала Марсель таким неожиданно смиренным тоном, что большинству людей это показалось бы подозрительным. «Отлично!» — весело сказал мистер Ривз. «И ты согласна со мной?» «Да, папочка». «Ты понимаешь, кисонька, что это для твоего же добра?» «Да, папочка». «Превосходно!» — сказал мистер Ривз, обрадованный тем, что у него такая рассудительная дочка, и весело потирая руки. «Превосходно! А теперь идем обедать. Надеюсь, они сумеют приготовить что-нибудь холодненькое, лишь бы только не цыплят». 15. Марсель оказалась права. Обед чрезвычайно поднял настроение мистера Ривза. Метрдотель, регулярно и щедро получавший на чай и вследствие этого дружески расположенный к мистеру Ривзу, преподнес ему в виде закуски омара, фуа-гра с салатом и ветчину. Мистер Ривз от души наслаждался обедом. Во-первых, потому что блюдо было новое. Во-вторых, потому что он успел основательно проголодаться. И, наконец, потому, что Марсель проявила такую необычайную рассудительность. За один этот вечер она повторила «да, папочка» чаще, чем за весь истекший месяц. После обеда мистер Ривз совершил даже совсем неслыханный подвиг. Он отправился в кино, где с большим удовлетворением слушал, как американские ковбои разговаривают на безукоризненном, хотя и непонятном ему, французском языке. Мистер Ривз отправился ко сну с приятным сознанием, что он исполнил свой долг в этой трудной жизненной ситуации, в которую Господу Богу потребовалось, понадобилось, захотелось, вздумалось или угодно было его поставить. Он принялся обдумывать, что следует сказать месье Гомбо завтра в 10 часов утра. Но, утомившись за этот день, как никогда, уснул, так и не продумав до конца своих наполеоновских замыслов. Еще не пробило 10, а мистер Ривз уже принял ванну, побрился, оделся и стал ожидать посещения месье Гомбо. Месье Гомбо не появлялся. В 10:30 мистер Ривз спустился вниз и осведомился у портье, не спрашивал ли его некий месье Гомби. Портье не видел никакого мистера Гомби. Мистер Ривз в некоторой растерянности уже повернулся было спиной к портье, но тут ему пришло на ум спросить, у себя ли мисс Ривз. «Мисс Ривз отбыла сегодня в 7 часов утра», — с пленительной улыбкой сообщил портье. «Она сказала, что счет будет оплачен вами. Вот он, пожалуйста». «Она просила, когда вы осведомитесь о ней, передать вам это письмо. Вот оно, пожалуйста». С изысканной учтивостью портье протянул мистеру Ривзу письмо и счет, находя, по-видимому, что все это, черт побери, весьма забавно, и с упоением, терпеливо ожидая, что будет дальше. «Что за дьявольщина?» — произнес мистер Ривз, стукнув кулаком по столу и тем самым окончательно утвердив портье в его оценке английского характера. Письмо, которое распечатал мистер Ривз, гласило: «Папочка, поскольку ты проявляешь такое глупое упрямство и узость взглядов, мы с Агюстеном решили уехать вдвоем. Передай мамочке привет. Я очень огорчена, что мне не пришлось с ней попрощаться. После того, как мы с Агюстеном поженимся, надеюсь встретиться с тобой вновь и, думаю, мы взаимно забудем наши обиды. Марсель». На сей раз перед мистером Ривзом открылась перспектива бесславного поражения, и он осознал это в полной мере. Осев в первое подвернувшееся кресло, он с совершенно убитым видом попросил портье раздобыть ему 2 порции виски с содовой. Что же теперь делать? Мистер Ривз не имел ни малейшего понятия. Наступил такой момент в его жизни, когда один из тех, обладающих сверхчеловеческой проницательностью сыщиков, которых он любил читать в детективных романах, мог бы оказать ему неоценимую услугу. Нужно было только раздобыть где-нибудь одного из этих необыкновенных людей, дать ему возможность обшарить комнату Марсель, исследовать с помощью лупы кучку пепла от сигареты, подобрать с туалетного столика волосок, снять отпечатки пальцев Марсель с ключа от ее двери и готово! Они уже могли бы, не теряя ни минуты, мчаться в погоню в сверхскоростной машине, вооружившись пистолетами, а если потребуется, и масками. К несчастью, мистеру Ривзу не были известны адреса этих великих людей. Поэтому он направился к управляющему отелем. Управляющий, успевший посидеть, обслуживая ради притока валюты в интересах Франции и своего кармана всех этих малоинтеллигентных иностранцев, обладал очень приятной и успокоительной привычкой говорить «ну, разумеется, разумеется», в ответ на самые идиотские, самые невообразимые требования. Поначалу он выслушал жалобы мистера Ривза с выражением глубочайшей симпатии, но Мало-помалу лицо его приобретало все более суровое, замкнутое, почти враждебное выражение. Чтобы их черт побрал, французский гражданин похищает молодую особу, англичанку по национальности, из его отеля. Скверно, очень скверно, если это будет предано гласности. Очень скверно. «Вы хотите, чтобы их арестовали?» — спросил он мистера Ривза, бросая на него косой взгляд из-под набрякших век. «Понятное дело, нет!» — раздосадованно сказал мистер Ривз. «Я хочу избежать всякого шума. Единственное, что мне нужно, это узнать, где они находятся, и вырвать мою дочь из когтей подлеца. Я сумею ее вразумить». «Ага, значит, дело можно уладить полюбовно. Отлично». «Очень хорошо, сэр», — сказал управляющий, внезапно обретая свою прежнюю покорную учтивость. «Я постараюсь это устроить. Не могу ничего обещать, вы сами понимаете, но постараюсь. Я позвоню одному моему приятелю. В общем, я попрошу вас сделать вид, словно ничего не произошло, а сам приложу все усилия. Если они увенчаются успехом, я тут же сообщу вам об этом, если нет... Я также поставлю вас в известность, и тогда вам придется прибегнуть к тем средствам, какими вы сами располагаете. Мистер Ривз рассыпался в благодарностях. Выходя из тесного кабинета управляющего, он слышал, как тот яростно и нетерпеливо уже орал испуганной телефонистке на коммутаторе: «Алло, алло!» Ошеломленный и глубоко расстроенный мистер Ривз вышел из отеля и окунулся в одуряющий, ослепительный зной. О степени расстройства мистера Ривза можно было судить хотя бы потому, что он в состоянии тревожного раздумья впервые прошел мимо своего излюбленного кафе, а когда опомнился, то возвратился и заказал себе лимонаду. Вынув из кармана письмо Марсель, он прочел его еще раз. «Вот она, черная неблагодарность детей». Вот на какой идиотизм способна молодежь. Надеюсь встретиться с тобой вновь. Видали? Ну да. Когда у вас не останется ни гроша за душой, вы прибежите к папочке за его денежками. Нет уж, пусть не надеется. Теперь на меня может не рассчитывать. Это жестокосердие не помешало, однако, очкам мистера Ривза слегка затуманиться при мысли о том, как его кисонька теперь неизвестно где, что ей, быть может, придется даже голодать и терпеть всяческие лишения и грубость этого треклятого француза. Мистер Ривз проклинал идиотскую затею супруги, заставившей их всех поехать за границу. Если бы не ее дурацкая ревность и снобизм, они все тихо, спокойно сидели бы сейчас в Мэрвуде или на каком-нибудь маленьком уютном морском курорте, где сколько угодно славных, чистоплодных, молодых людей. Из этих размышлений родилась проблема. Следует ли сообщать миссис Ривз, что произошло, или не следует? Мистер Ривз ни секунды не сомневался, что в любом случае кругом будет виноват он. В то же время сам он был исполнен благородного негодования и, разумеется, убежден, что во всем виной Джейн. Что же это за женщина, которая не в состоянии усмотреть даже за собственной дочерью? В общем, он решил немного обождать. Быть может, управляющему удастся выяснить, где скрывается эта беспутная парочка. Ну, а когда или если он это выяснит, что тогда следует предпринять? Об этом мистер Ривз не имел ни малейшего представления. Одно, впрочем, он знал твердо. Как только история с Марсель, так называл он это про себя, тем или иным способом завершится, они немедленно возвратятся в Англию. При любых обстоятельствах, независимо ни от каких фантазий миссис Ривз, ни от каких Марджел, независимо ни от чего. Мистер Ривз позвонил, чтобы ему принесли бумагу и чернила, и принялся строчить еще одно длинное послание Джо Саймонсу. День тянулся медленно, уныло. Еда потеряла для мистера Ривза всякий вкус. Время от времени он с надеждой приотворял дверь в берлогу управляющего, но получал в ответ лишь вежливое, отрицательное покачивание головой. Никаких новостей. В Второй день прошел в такой же неизвестности и был еще более уныл и тягостен. Мистер Ривз уже начинал ненавидеть Канн, ненавидеть солнце, ненавидеть молодых людей в красных брюках и молодых женщин в шортах с повязками на груди. Ему хотелось домой. Вечером, ложась спать, он принял решение. Миссис Ривз должна быть оповещена о случившемся. Нельзя держать ее в неизвестности. Завтра он пошлет ей телеграмму. Громкий стук в дверь разбудил мистера Ривза, оборвав сладчайший утренний сон. «Войдите!» — раздраженно буркнул он, и когда стук повторился, крикнул громко. «Войдите!» В дверях стоял управляющий, сияя улыбкой и бриллиантином. «Они нашлись!» — сказал он, отвешивая учтивый поклон. «Да ну, нашлись!» — воскликнул мистер Ривз. «Где?» «В Ницце!» — сказал управляющий. «Вот адрес!» Мистер Ривз схватил листок бумаги и прочел. «Отель Монтесума, Ницца». «Они предлагали свои услуги в качестве эстрадных танцоров», с обворожительной улыбкой добавил управляющий. «Но им не удалось. Пока еще не удалось никуда устроиться». «Большое вам спасибо», — горячо сказал мистер Ривз. «Большое спасибо. Очень вам обязан. Не знаю, как и благодарить». Управляющий поклонился и слегка развел руками, как бы говоря, «Вы сами видите, у нас все к услугам наших уважаемых гостей». «А теперь», — бодро и энергично сказал мистер Ривз, «пожалуйста, распорядитесь, чтобы мне сейчас же подали завтрак. В 9 часов пришлите горничную упаковывать вещи моей жены. Свои я упакую сам. Закажите машину в Ниццу на 10 часов». Управляющий снова поклонился, но на этот раз без всякой улыбки и прочих ужимок. «Вот вам, слыхали? Вот что получается, когда идешь навстречу клиентам и выполняешь все, даже самые немыслимые их желания. Они тут же покидают ваш отель. Может быть, все-таки бюллетень синдиката владельцев отелей дает неправильные советы?» Управляющий вышел, беззвучно прикрыв за собой дверь. «Твердо запомните, иностранцы не выносит шума». Мистер Ривз, с неожиданной для человека его возрасте стремительностью, выпрыгнул из постели, и, когда принесли завтрак, он уже успел принять ванну, побриться и даже был наполовину одет. Много лет мистер Ривз не укладывал своих чемоданов сам и был сильно поражен, обнаружив, как много места требуется для его вещей. Пыхтя, он придавил крышку чемоданов коленом и усаживался на них, а когда ему удалось кое-как их запереть, то, к своему удивлению и досаде, обнаружил, что забыл уложить пижаму и туалетные принадлежности. Он все еще единоборствовал с чемоданами, но тут появилась горничная. Мистер Ривз с облегчением отказался от дальнейшей бесплодной борьбы, припоручил это занятие горничной и ушел, оставив ее вынимать и перекладывать заново кое-какие запихнутые в чемодан вещи. Мистер Ривз спустился вниз, заплатил по счету и сделал попытку облагородить отчужденно любезного управляющего заказанную услугу. Мистер Ривз смутно сознал, что тут что-то получилось неладное. Пойди пойми их, этих иностранцев. В 10 часов огромный 7-местный деляж остановился перед отелем, и через 20 минут все чемоданы были доставлены вниз и уложены в машину. Мистер Ривз щедро разбрасывал чаевые, словно землепашец, засеивающий поле. Он уже садился в автомобиль, когда его осенила какая-то мысль. «Вы говорите по-английски?» — спросил он шофера. «Да, сэр», — произнес голос, который мог принадлежать только англичанину. «Поезжайте прямо в контору Кука». «Да, сэр». Действуя, словно по наитию свыше, мистер Ривз закрыл свой аккредитив, взял все деньги, более 13 тысяч франков наличными. Новый, только что прибывший аккредитив, он тщательно запрятал во внутренний карман пиджака. Полчаса спустя деляж остановился в Ницце перед отелем Негреско и был тотчас окружен приветливо улыбающимися швейцарами. Мистер Ривз протянул шоферу бумажку с адресом. «Вам известно, где это находится?» «Нет, сэр». «Тогда постарайтесь разузнать, пока я сниму номер в этом отеле». «Да, сэр». Мистер Ривз почувствовал, что пышное великолепие Негреско немного его подавляет, но мужественно не отступил. В конце концов, разве не ради этого трудился он всю жизнь? Заполнив свою карточку и оставив в отеле чемоданы, мистер Ривз вернулся к машине. «Разыскали?» «Да, сэр». «Сейчас же поехали туда». «Вам придется немного доплатить мне, сэр». «Учту», — сказал мистер Ривз. «Доплачу». «Есть, сэр». Отель «Монтесума» оказался третьеразрядной гостиницей на маленькой площади в старой части города. Мистер Ривз вышел из машины, кивнув шоферу. «Ждите меня». «Да, сэр». Как назло, портье не оказалось на месте. Мистер Ривз постучал по перегородке костяшками пальцев и стал ждать. Ничего не произошло. Мистер Ривз постучал еще и еще. Наконец, за перегородкой отворилась захватанная грязными пальцами дверь, выглянул какой-то весьма обтрепанный мужчина и воззрился на мистера Ривза. «Говорите по-английски?» — спросил мистер Ривз. «Коммент?» «Вы говорите по-английски?» — снова спросил мистер Ривз, повысив голос и действуя согласно широко распространенному убеждению, что все иностранцы либо глухи, либо притворяются, будто не понимают. Мужчина произвел некоторое количество звуков, значение которых мистер Ривз не уразумел. «Обождите», — сказал мистер Ривз, подкрепив слово жестом. «Обождите». Он вернулся к машине. «Вы говорите по-французски?» «Да, сэр». «Пойдемте со мной, будете переводить», — обрадованно сказал мистер Ривз. «Как это, черт побери, угораздило вас научиться?» «Да так как-то, сэр». Мистер Ривз возвратился в гостиницу с собственным переводчиком и протянул обтрепанному мужчине свою визитную карточку. Тот тупо на нее поглядел. «Скажите ему, что я приехал повидаться с дочерью. Она здесь, я знаю». «Он говорит, что у них нет никакой мисс Ривз, сэр», — сказал шофер, после того, как он и обтрепанный обменялись какими-то непонятными для мистера Ривза звуками. «Эм», — произнес обескураженно мистер Ривз. «Спросите его, не проживает ли у них мистер Гомби». «Мистер и миссис Гамбо остановились здесь, на 5-м этаже, сэр». Мистер Ривз, сраженный горем, рухнул на стул. Ну вот, самое страшное произошло. Мыслительный аппарат мистера Ривза, никогда не отличавшегося особенной быстротой соображения, на сей раз сработал без осечки. Мистер Ривз ведь в самом деле очень любил свою Марсель. «Спросите его, они сейчас у себя?» — сказал мистер Ривз шоферу. «Он говорит, что господин Гомбо обычно уходит в начале 12-го, а потом госпожа Гомбо где-нибудь встречается с ним, и они завтракают вместе. Сейчас они оба еще у себя». «Есть здесь другой выход из гостиницы, помимо того?» «Нет, сэр». «Прекрасно», — сказал мистер Ривз. «Теперь ступайте и ждите меня в машине. Я пошлю за вами и доплачу». «Да, сэр». Мистер Ривз нетерпеливо шагал из угла в угол по тесному и довольно зловонному вестибюлю. На лестнице раздались шаги, и он впился глазами в приближавшуюся фигуру. Появилась пухлая дама средних лет с небольшими темными усиками. Она с любопытством и не без кокетства поглядела на мистера Ривза. Мистер Ривз не удостоил ее внимания и, словно капитан на шканцах корабля, продолжал нетерпеливо мерить шагами вестибюль. Внезапно он заметил в глубине вестибюля небольшую полустеклянную дверь. Глянув в засиженное мухами стекло, он увидел нечто вроде небольшой мрачного вида приемной, где стояло 2-3 стола и несколько стульев. Еще кто-то спускался по лестнице, насвистывая танцевальный мотив. Когда месье Гомбо узнал мистера Ривза, он перестал свистеть, остановился, свирепо нахмурился и произнес: «Ха! Доброе утро, мистер Гомби!» — приветливо сказал мистер Ривз. «Мне бы хотелось поговорить с вами». Произнес месье Гамбо. «Я не понимаю». «Небольшой дружеский разговор», — пояснил мистер Ривз. «Зайдемте сюда на минутку». Мистер Ривз направился в унылую приемную, стараясь на всякий случай держаться между месье Гомбо и входной дверью отеля, чтобы помешать французу улизнуть. Но то ли из любопытства, то ли по какой-либо другой причине, месье Гамбо послушно проследовал в приемную. «Присядем!» – вежливо предложил мистер Ривз. «Сигарету?» Он протянул месье Гамбо портсигар, и они оба закурили. «Так вот, мистер Гомби», – сказал мистер Ривз, сразу переходя к делу. «Вы скрылись с моей дочерью!» Месье Гомбо лукаво улыбнулся и покаянно развел руками, словно желая сказать: «Что ж поделаешь? Таков властный, непреоборимый зов пола». «Вот именно!» — сухо заметил мистер Ривз, совершенно точно истолковав жест. «И, насколько я понимаю, вы хотите на ней жениться?» «Я желаю жениться на мисс Рив». «Вы мне это уже говорили, но, мистер Гомби, во Франции вы не можете жениться без разрешения родителей невесты, а я должен вас предупредить, что этого разрешения вы не получите. Мы можем жениться в Англии». «Совершенно справедливо. Когда моя дочь немного подрастет, она еще несовершеннолетняя, вы знаете?» «Это скоро будет». «Правильно». Мистер Ривз промолчал, прежде чем перейти к самой сути дела. «Кстати, мистер Гомби, у вас есть деньги для путешествия в Англию?» «Я могу заработать танцами, я, разумеется, разумеется», — миролюбиво сказал мистер Ривз. «Вероятно, вы можете, но сейчас у вас этих денег нет». Месье Гомбо угрюмо нахмурился и ничего не ответил. «Может быть, месье Гомби, вы полагаете, что я дам вам денег, если моя дочь выйдет за вас замуж?» Месье Гомбо подловато улыбнулся. «Я не дам ни пенса. Если она выйдет замуж за вас, она ничего от меня не получит». Месье Гомбо старался сохранить на лице улыбку, но довольно безуспешно, ибо мистер Ривз произнес эти слова необыкновенно решительно и твердо. «Вы должны полностью отдавать себе в этом отчет», — самым дружелюбным тоном продолжал мистер Ривз. «Понимаете, это ясно и четко. Однако, мистер Гомби, вы еще очень молоды. Вы, так сказать, только начинаете жить. В вашем положении едва ли разумно обременять себя женой. С другой стороны, небольшая сумма денег была бы для вас отнюдь не лишней, не так ли?» «Я не понимаю». «Сейчас поймете», — сказал мистер Ривз. Он взял листок почтовой бумаги, лежавший на столе, и начертал на нем собственным вечным пером. «Я, ниже подписавшийся, согласен за вознаграждение в многоточие 1000 франков, получение коих этим документом подтверждаю, освободить мисс Марсель Ривз от данного ею обещания выйти за меня замуж и обязуюсь в дальнейшем не делать никаких попыток к встрече с ней». Мистер Ривз молча протянул вышеозначенную бумагу своему предполагаемому зятю. Месье Гомбо был непритворно растерян. Нахватавшись английских слов на слух, он немножко понимал по-английски, но читать на этом языке не умел. «Что это значит?» — спросил он. «Это значит, — деловито и почти весело сказал мистер Ривз, — что в обмен на ту сумму, на какой мы с вами сойдемся, и какую я немедленно вам вручу, вы обязуетесь не жениться на моей дочери и никогда больше с ней не встречаться». «Я не могу», — гордо заявил месье Гомбо. «Я люблю ее, не сомневаюсь», — сухо ответил мистер Ривз. «Но вам следует установить, в какую именно сумму оцениваете вы эту любовь. 5000 франков, скажем». Месье Гомбо, казалось, был ошеломлен и ничего не ответил. Мистер Ривз подчеркнуто неторопливо достал свой туго набитый бумажник и, держа его под столом, чтобы мистер Гомбо не мог разглядеть, сколько в нем денег, отсчитал 5000-франковых бумажек и положил их на стол. Крепко придавив деньги рукой, мистер Ривз вопросительно взглянул на месье Гомбо, тот проглотил слюну, облизнул губы и тихо произнес: «Этого мало». Мистер Ривз нарочито медленно достал еще 1000-франковую бумажку, спрятал бумажник в карман и снова поглядел на месье Гомбо. «Этого мало», — еще тише прошептал тот, приковавшись жадным взором к деньгам. «Это даже слишком много, черт побери», — сердито сказал мистер Ривз, хлопнув ладонью по столу. «Разве вы не понимаете, мистер Гомби, что вас можно арестовать за то, что вы соблазнили несовершеннолетнюю девочку? Выбирайте. Либо проставите вот здесь прописью 6 и подпишите этот документ, либо пеняйте на себя». «Мало», — чуть слышно пролепетал месье Гамбо. Мистер Ривз взял со стола ручку, окунул перо в чернильницу и протянул его месье Гамбо. Все было проделано молча, но красноречиво. Месье Гамбо поглядел на мистера Ривза, потом на деньги, потом на расписку. «Ага, идет!» — воскликнул он так внезапно, что мистер Ривз вздрогнул. Месье Гамбо написал 6 и подписался «Агюстен Гамбо» с весьма изысканной завитушкой на конце. Мистер Ривз молча одной рукой пододвинул к нему деньги и протянул другую руку за распиской. Они одновременно схватили каждый свою добычу. Мистер Ривз продолжал держать расписку в руке, месье Гамбо с довольной улыбкой спрятал деньги в свой тощий бумажник, затем оба встали. «А теперь, мистер Гомби, — внушительно сказал мистер Ривз, — вы сейчас пойдете немножко прогуляться и возвратитесь примерно после второго завтрака. Счет в гостинице по сегодняшний день включительно будет, но и оплачен. Если вы возвратитесь раньше указанного срока или сделаете попытку увидеться с моей дочерью, я немедленно отправляюсь в британское консульство и попрошу их снестись с французской полицией. Благодарю вас, мистер Гомби. Всего хорошего!» Мистер Ривз вытер вспотевший лоб. «Дьявольское жарище, просто сил никаких нет. Хорошо бы сейчас пропустить стаканчик виски содовой», — подумал мистер Ривз. Однако решил, что в таком паршивом отелишке этого, конечно, не получишь. Он направился к машине и попросил шофера объяснить им там, в отеле, что он желает, чтобы его проводили в комнату дочери. Марсель, сидя на постели, делала маникюр, когда в комнату вошел мистер Ривз. «Папочка! Конечно, папочка!» — весело сказал мистер Ривз, поплотнее притворяя за собой дверь. «Как ты нас разыскал?» «Какая-то маленькая птичка нащебетала мне в ухо», — сказал мистер Ривз. «А может быть, это был Дед Мороз? Но так или иначе, я здесь». «Ты видел Агюстена? Где он?» — с некоторым беспокойством спросила Марсель. «Мистер Гомби, он отправился как следует прогуляться, утеночек». «А ты... зачем ты приехал?» «Чтобы пригласить тебя позавтракать со мной в Негреско. Это, кажется, очень шикарный ресторан. А затем... заберу тебя в Монте-Карло навестить маму и Бейзила». «С Агюстеном?» «Нет!» — как можно мягче произнес мистер Ривз. «Нет, без Агюстена, малышка». «Без него я не поеду», — наотрез отказалась Марсель. «Почему не поедешь?» «Потому что мы любим друг друга», — заявила Марсель, театрально заломив руки. «И ничто нас не разлучит». «Ты так сильно его любишь?» — недоверчиво спросил мистер Ривз. «Да». «И ты считаешь, что он тоже тебя любит?» «Я знаю это», — произнес мистер Ривз, почесывая подбородок. «И в какую силу он тебя любит, как ты полагаешь?» «Что ты хочешь этим сказать, папа?» — высокомерно спросила Марсель. «Ну, скажем так, как ты думаешь, его любовь к тебе потянет на 6000 франков?» «Потянет на что? Я не понимаю. Ты приехал, чтобы нас оскорблять?» Мистер Ривз молча протянул дочери галантную расписку, полученную им от месье Гамбо. «Что это такое?» — спросила Марсель. Она была заинтригована. «Прочти!» «О-о-о!» — в ужасе взвизгнула Марсель. Ее самолюбие было жестоко уязвлено. «Не рви!» — крикнул мистер Ривз, поспешно хватая дочь за руку и отнимая у нее расписку. «Это драгоценный документ! Мне стоило немало труда и денег раздобыть его!» Марсель бросилась ничком на постель и отчаянно разрыдалась. Мистер Ривз некоторое время стоял молча, растерянно почесывая подбородок, оттопыривая пальцами верхнюю губу, теребя нос, протирая носовым платком очки и проявляя прочие разнообразные признаки смущения и расстройства. В конце концов, громко высморкавшись несколько раз подряд, он подошел к Марселии и стал тихонько гладить ее по голове. «Ну, полно, утеночек, полно!» — нежно говорил он. «Я понимаю, что тебе сейчас горько и тяжело, но ты просто немножко ошиблась. И ты не должна сердиться на меня за то, что я так грубо указал тебе на твою ошибку. У меня же не было другой возможности. Ну, успокойся, котенок. Мы все совершаем ошибки. Я сам сотворил черт знает какую глупость, отправившись с вами за границу. Но все опять будет хорошо, вот увидишь. Все скоро наладится. Ну, не плачь, утеночек, не плачь. У меня сердце разрывается, когда ты так плачешь. Послушай, малышка, мы сейчас уложим все твои вещички, спустим их вниз, в машину, я оставил ее там, у подъезда, и пойдем с тобой позавтракать. А потом заберем мамочку и Бейзила и отправимся прямо домой. Мистер Ривз продолжал гладить Марсель по голове, но в ответ слышались только рыдания и всхлипывания. Мистер Ривз поглядел на часы, вздохнул и принялся неуклюже укладывать вещи Марсель в чемодан. Пока он трудился, рыдания понемногу сменились вздохами. Затем Марсель услышала, как мистер Ривз отворил гардероб и начал вынимать оттуда ее платье. Раздался стук, упавший на пол вешалки. «Что ты там делаешь, папа?» — резко спросила Марсель, приподняв от подушки раскрасневшееся заплаканное лицо. «Укладываю твои вещички, утеночек!» — бодро сказал мистер Ривз. «Лежи себе, лежи тихонько, а папочка все сделает сам!» «Ты же мнешь мое лучшее платье!» — вскричала Марсель, подпрыгнув с постели. «Дай сюда, я уложу все сама!» Всю дорогу до Монте-Карло они молчали. Марсель сидела необычно притихшая, подавленная. Мистер Ривз блаженно переваривал завтрак, оказавшийся превосходным. Внезапно автомобиль остановился перед отелем, и это вывело мистера Ривза из состояния полудремоты. «Это здесь?» — спросил мистер Ривз. «Да, сэр». «Отлично, выгружайте чемоданы. Номера я снимать не буду. Сколько я вам должен за все?» Войдя в отель, мистер Ривз тотчас же увидел свою супругу. Она сидела под большой пальмой, росшей в катке, и вид у нее был совсем несчастный. «Здравствуй, Джейн! Ну как ты тут?» — жизнерадостно приветствовал ее мистер Ривз. Мисс Ривз стремительно вскочила. «Слава тебе, Господи! Наконец-то ты приехал!» — трагически воскликнула она. «Почему ты так задержался?» «Как это я задержался?» «Разве ты не получил мою телеграмму?» «Какую телеграмму?» «Телеграмму, которую я послал тебе сегодня утром». «Нет», — сказал мистер Ривз. «Мы приехали по собственному почину. Останавливались в Ницце позавтракать. А что случилось?» «Только, пожалуйста, не будь слишком суров к Бейзилу, Джон», — громко зашептала мистер Ривз. «Он ужасно расстроен, но, понимаешь, вчера мы отправились в казино и...» «Ну и что?» «Он проиграл все деньги, какие у нас были!» произнес мистер Ривз. «Так значит, он проиграл все деньги? Ловкий малый, нечего сказать! Где же он сейчас?» «Лежит наверху у себя в номере!» снова произнес мистер Ривз. «Хорошая из вас получилась парочка, а?» «Не будь таким бессердечным!» Дрожащим голосом пролепетала мисс Ривз. «Наше положение было поистине трагичное. Мы допустили ошибку, пытаясь одолжить здесь денег, и получилось что-то невообразимо кошмарное. Они потребовали у меня в залог часы, чтобы послать тебе телеграмму, и мне не на что было даже позавтракать». «Как, ты не завтракала?» Мистер Ривз оцепенел от ужаса. «Черт, ты же, верно, умираешь с голоду. Где тут бар? Я раздобуду тебе хоть каких-нибудь бутербродов». «Ох, мы так голодны». Едва удерживаясь от слез, простонал мисс Ривз. «Я побегу наверх и подниму Бейзила». «Никуда ты не побежишь», — жестко сказал мистер Ривз. «Пошли». «Но». «Никаких «но». Пусть хоть раз в жизни посидит без еды. Может быть, это немножко научит его знать цену деньгам. Ну, где здесь бар?» Заставив миссис Ривз уничтожить несменное количество бутербродов и влив в нее все пиво, какое она оказалась в состоянии проглотить, мистер Ривз, взяв Марсель за руку, произнес: «У нашей малютки после твоего отъезда, мамочка, тоже были свои огорчения». «Да?» — встревоженно спросил мистер Ривз. «А что такое?» «Да видишь ли», — сказал мистер Ривз, сжимая руку Марсель, чтобы придать ей бодрости. «Она, понимаешь, влюбилась в одного из этих ваших светских молодых людей в Канне, ну и познакомила его со мной. По правде говоря, они вроде как... даже хотели пожениться. Ну, а старый папочка быстро раскусил, что этот молодой человек не совсем то, что ей надо, и она его прогнала, верно я говорю, малышка?» Марсель потянулась к отцу и запечатлела на его щеке поцелуй. «Папочка, ты прелесть!» – прошептала она. «Но что же все-таки произошло?» Миссис Ривз не могла успокоиться. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, как было». «Да нечего больше рассказывать», — безапелляционно заявил мистер Ривз, снова заговорщически сжимая руку Марсель. «Что было, то прошло. Но, разумеется, это все немножко огорчило нашу малютку. Так что мы не будем больше об этом поминать. Тем не менее, я полагаю, что мать не может не видеть, что ее дочь расстроена и не желает больше об этом говорить», — перебил ее мистер Ривз. «А теперь мы берем такси и отправляемся в ближайшее агентство за билетами». «За билетами?» — в недоумении повторила миссис Ривз. «За какими билетами?» «За билетами в Лондон», — твердо сказал мистер Ривз, давая понять, что всякие возражения бесполезны. «Мы возвращаемся домой». 16. В поезде было жарко, и столько набилось народа, что даже после всех уговоров и чаевых мистеру Ривзу удалось раздобыть только два лежачих плацкартных места для Марсель и миссис Ривз. Сам же он всю ночь обливался потом и задыхался от жары, тщетно пытаясь поспать, сидя в забитом до отказа купе. Он дал себе торжественную клятву никогда, никогда, никогда до конца своей жизни больше не путешествовать за границей в поездах. И все же, несмотря на все эти неудобства и досаду, где-то в глубине души все отчетливее и отчетливее нарастало чувство удовлетворения. Ведь каждый оборот этих громыхавших железных колес приближал его туда, к той стране, где все было устроено на его, на ривзовский лад, к жизни, исполненной смысла, к людям, которые понимают, что к чему. Вот, наконец, и Париж, и в безоблачном небе огромное сверкающее солнце, льющее зной на уже изнуренный летней жарой город. Все семейство провело сутки, лежа попеременно то в ванне, то в постели. Мистер Ривз почти весь вечер был занят подсчетами. Он составил опись всех своих капиталовложений и, заглянув в последнюю английскую газету, которую ему удалось раздобыть, проверил по биржевой сводке свое состояние на истекший день. Результат, в общем, получился довольно утешительный. Мистер Ривз, подобно робкому горожанину в военной обстановке, успокаивал себя мыслью о стойких батальонов фунтов стерлингов, каждый батальон по 1000 единиц, выстроившихся стеной между ним и долговой тюрьмой. Мистер Ривз не принадлежал к числу тех людей, которые делают вид, что считают деньги источником всех зол. Он, по правде говоря, считал их гарантией спокойствия и респектабельности, своего рода талисманом, вроде головы медузы, способным обезвредить как все то зло, которое могло грозить лично ему, так и все зло жизни вообще. Однако, когда он перешел к подсчету протерий и убытков, к сопоставлению годового дохода с издержками, перспектива оказалась значительно менее радужной. Впервые в жизни расходы мистера Ривза превысили его доход, и к ужасу своему и стыду он обнаружил, что значительно превысил и свой кредит в банке. Все это убедительнее, чем когда-либо, показало мистеру Ривзу, что путь к спасению существует только один, и он направил телеграмму Джо Саймонсу. Мистер Ривз спускался следом за своим семейством по сходням парохода, стоявшего на якоре в Дувре. Сойдя на пристань, он окинул быстрым взглядом приятно пасмурное, подернутое облаками небо, преувеличенно приветливого полицейского и британский флаг. Удовлетворенно притопнув ногой по слякотному каменному тротуару набережной, он с глубокой убежденностью произнес: «Черт побери, хорошо снова ступить на английскую землю!» Это звучало как признание какого-нибудь важного государственного лица, долгое время находившегося по долгу службы на чужбине и возвратившегося, наконец, домой после тяжких лет управления неблагодарными и невежественными туземцами в далекой враждебной стране с нездоровым климатом. Все остальные члены семейства, угрюмо немногословные с самого отъезда из Ниццы, резко оживились и внезапно стали говорливы, выпив несколько чашек хорошего крепкого освежающего чая, который был подан им в купе. По платформе пробежал мальчишка, высоким дискантом повторяя таинственное заклинание «Шакла сигарет! Шакла сигарет!». Следом за ним промчался другой с пронзительным криком «Газе! Газе!». В приливе патриотических чувств мистер Ривз купил несколько плиток ходового английского шоколада, изготовленного в Швейцарии, пачку английских сигарет из вирджинского табака и последние английские новости, сфабрикованные бог весть где, скорее всего, в Малиболже. Излучая улыбку, он оглядел своих вассалов. «Хорошо вернуться домой, а, мамочка?» – спросил он. «Приятно выпить чашечку настоящего чая», – не могла не признаться миссис Ривз, не преминув, однако, вздохнуть. «И выкурить приличную сигарету», — сказал Бейзил. «И поесть настоящего шоколада», — присовокупила Марсель. «Что бы там ни говорили», — заявил мистер Ривз, возражая на возражения, которых никто не делал, «а я скажу, что куда бы и когда бы вы ни отправились, нигде не найдете ничего, что сравнилось бы с нашей доброй старой Англией». «Это самая лучшая, самая цивилизованная, самая передовая страна!» «Не понимаю, почему не дают отправления?» – перебил его Бейзил, поглядев на часы. «Мы уже опаздываем на 15 минут». «Виноваты французы!» – начал было мистер Ривз. «Но мы же отплыли из Кале минута в минуту!» – возразил Бейзил. «Послушай, хотя бы сейчас, когда мы чувствуем себя такими счастливыми, оставьте нас в покое со своим мелочным судейскими придирками!» — возмущенно сказал мистер Ривз. «В жизни не видал мальчишки, который так любил бы спорить. Ну вот, пожалуйста, свисток. Вот мы и поехали. Нет, еще не поехали, но сейчас поедем. Сегодня вечером мы уже получим хороший английский обед у себя дома, мой мальчик. И я так и быть... открою бутылочку моего помарда, а потом мы выпьем немножко портвейна, настоящего, не то, что все это заморское пойло». Предоставив Бейзилу и Эстер выгружать чемоданы, мистер Ривз, едва выйдя из машины, бросился в свой садик. Пригород тонул в нежных бледно-розовых лучах неяркого заката. Высоко над головой, в подернутом прозрачной дымкой небе, стремительно сновали ласточки. С негромким гудением самолет тянул к расположенному по соседству аэродрому, с автострады доносился приглушенный шум машин. В садике царила прохлада, тишина, свежесть, поэзия. Все было зелено, душисто, вплоть до дерновых бордюров. Мистер Ривз сразу увидел, что липинусы и алые гвоздики, и даже почти все розы уже цвели, но было еще много флоксов и маргариток, и львиного зева, и гелиотропов, и герань, и, словом, уйма цветов. Сортовые мальвы стояли роскошной многоцветной стеной, а скоро также пышно зацветут георгины и хризантемы. Медленно ступая по аккуратно посыпанной гравием дорожке, мистер Ривз, кажется, даже смахнул навернувшуюся на глаза слезу. Все было прибрано, все чисто. Все на своем месте, теннисный корт заново расчерчен, пес Селихем заливался восторженным лаем возле кухонной двери, по газону прыгали два скворца и дрозд. Снова дом, наконец! Мистер Ривз жарко возблагодарил небо за то, что он, не в пример другим, не кто-нибудь, а англичанин. Он так долго пробыл в саду, что едва успел принять ванну и переодеться к обеду. Томатный суп из консервов был восхитителен, жареная камбала, тушеная баранина с тремя разными овощными гарнирами. «Все из нашего огорода, душа моя», — сказала миссис Ривз в ответ на его вопросительный взгляд. и острая закуска в виде подогретых консервированных сардинок и анчоусов с гренками. «Восхитительно!» — сказал мистер Ривз. «Обед высший класс экстра! Бутылочка помарды здесь как нельзя кстати! А как ты находишь помард, Бейзил?» «Превосходное вино!» «Превосходное!» — беспристрастно оценил Бейзил, с достоинством упирая подбородок в воротник в подражании одному весьма популярному адвокату. «Лучшее вино из всех, что я пил, с тех пор, как мы покинули Англию!» «А-а-а!» Мистер Ривз был в восторге, однако тут же строго нахмурился и кивком дал понять миссис Ривз, что дамам пора удалиться. «Ну а теперь, как насчет стаканчика портвейна и хорошей сигары, а, мой мальчик?» «Мы пойдем в маленькую гостиную, душа моя», — сказала миссис Ривз, вставая за стола. «Как?» — сказал мистер Ривз. «Почему? Почему не в парадную гостиную? Там еще не все в порядке». Мистер Ривз был слегка разочарован. «Ну что ж, ладно». Мистер Ривз чувствовал себя очень счастливым в этот вечер и отлично спал. Утром, после настоящего хорошего завтрака, получившего горячее одобрение мистера Ривза и состоявшего из пикши, яичницы с беконом и газеты, Бейзил отправился на какое-то деловое свидание, а Джейн испарилась в направлении кухни. Накрапывал упоительный легкий дождичек, помогая саду свежеть и зеленеть. Мистер Ривз, еще не сняв домашних туфель, в состоянии полного блаженства, забрел в парадную гостиную. Страшное зрелище неслыханного разорения предстало его взору. Оцепенев от ужаса, мистер Ривз застыл на пороге. Прекрасные обои с такими хорошенькими розовыми бутончиками исчезли со стен. Вместо них стены были вымазаны чем-то ядовито-зеленым, и эта ужасающая монотонность не нарушалась ни единым красочным пятном, ни единой картиной. Только над камином желтой и коричневой краской был намалеван какой-то полинезийский идол. Исчезла репродукция «Отлет лебедей», исчезла написанная маслом картина «Загнанный олень», исчезли две акварели «Вересковые пустоши в Западной Шотландии», исчезло проблемно-философское произведение с загадочным названием «Оклеветанные», изображавшее некую даму и некоего господина в костюмах 18-го столетия, исчез и очень дорогой ковер. Его место частично заняла дешевая серая тряпка с большим количеством желтых и коричневых треугольников в кубистском стиле. Остальная непокрытая часть пола была покрашена желтой и очень липкой краской. В этой ее особенности мистер Ривз сразу же убедился, едва вступив за порог, так как подошвы его домашних туфель тотчас прилипли к полу. Вся мягкая мебель была обита заново, такой же ядовито-зеленой, как и стены материи, а хорошо выполненная имитация шаротона покрашена тем же самым липким желтым веществом, что и пол. Мистер Ривз осторожно прикоснулся к одному из кресел и оставил на его поверхности совершенно явственный отпечаток своих пальцев. «Джейн! Джейн!» Ответа не последовало. Мистер Ривз с воплем кинулся по коридору. «Джейн!» Встревоженная миссис Ривз выглянула из кухни. «О, вот ты где!» Нетерпеливо воскликнул мистер Ривз. «Что за чертовщина творится у нас в гостиной?» «Как? Разве ты не помнишь?» В некотором смятении мягко напомнила ему миссис Ривз. «Ты же сказал, что я могу оформить ее заново». «Оформить заново!» — взорвался мистер Ривз. «Но это же черт знает что! Какой-то сумасшедший дом! Ты сама-то видела?» «Видела». «Почему же ты не сказала мне, что эти два кретина совершенно испоганили комнату?» «Я понимаю, конечно, что это совсем модерн», — с мольбой пробормотала миссис Ривз. «Но ты же знаешь, это именно то, что сейчас в ходу. Понимаешь, это на самом деле очень современно и элегантно». «Элегантно, будь я проклят!» — в бешенстве воскликнул мистер Ривз. «В жизни не слышал подобного вздора. Неужели ты думаешь, что я стану проводить свои вечера в комнате, изуродованной дегенеративной фантазией какого-то несовершеннолетнего идиота? Не говоря уж о том, что ноги там прилипают к полу, а штаны к креслам. Прикажи все это переделать немедленно». «Но...» «Никаких «но», — бушевал мистер Ривз. «Позвони сейчас же Уорренка Гиллу или еще в какую-нибудь приличную контору и вели им сделать эту комнату пригодной для житья. Ты меня слышишь?» «Да, дорогой», — отвечала миссис Ривз с необычайной для нее покорностью. Рассерженный мистер Ривз проследовал в свой кабинет, раздраженно помахивая утренней газетой. На письменном столе лежала стопка писем. Он заметил ее еще накануне вечером. Мистер Ривз заново раскурил трубку, которую он под наплывом жгучих эстетических эмоций позволил потухнуть, сел за стол и начал просматривать письма. Первым ему попалось в руки напоминание об очередном взносе налога за строение. Мистер Ривз тотчас же выписал чек. Затем последовала серия хозяйственных счетов, накопившихся за время его отсутствия. Мистер Ривз отложил счета в сторону для Джейн, предварительно подсчитав общую сумму и выписав еще один чек. После этого в руках у него оказался длинный конверт, в котором содержался подробный перечень безотлагательно необходимых работ по ремонту дома на общую сумму 93 фунта стерлингов 14 шиллингов 6 пенсов. Гримаса удивления и недовольства оттянула к низу углы рта мистера Ривза. Следующее письмо заставило мистера Ривза залиться краской от макушки до кадыка. Это было очень учтивое письмо от управляющего банком, который заверял мистера Ривза, что состояние дел столь уважаемого клиента, разумеется, не может внушать им ни малейших опасений, но, тем не менее, он считает необходимым поставить мистера Ривза в известность, что его кредит в банке превышен им на сумму в 490 фунтов стерлингов. «Черт!» – произнес мистер Ривз вслух. Он распечатал еще одно письмо, побагровел, вскочил с кресла и заорал: «Джейн! Джейн, где ты?» В состоянии столь крайнего возбуждения его привело следующее нежное послание Энси. «Дорогой мистер Ривз, право же, ваше поведение по отношению ко мне и мистеру Самсону нельзя квалифицировать иначе, как беспардонное. Мы работали словно каторжные, стараясь сделать вашу гостиную приятной для глаз. Ухлопали на это кучу денег из собственного кармана, а вы не уплатили нам ни единого пенса из тех 250 фунтов, которые вы, миссис Ривз, обещали уплатить, как только работа будет проделана. А она была закончена еще несколько недель назад. Вам и так уж очень повезло, что мы взяли с вас по дешевке. Тем более, что нам с мистером Самсоном пришлось отказаться от других предложений, и мы назначили вам такую низкую цену исключительно по дружбе. Я не раз просил миссис Ривз напомнить вам, что пора выписать мне чек, но сначала она изображала дело так, будто вы больны, а затем ваше семейство внезапно, с крайне подозрительной поспешностью, исчезло из Канна. Мне не остается ничего другого, как просить вас выслать мне чек с обратной почтой, иначе я буду вынужден передать это дело моему поверенному для взыскания долга». «Джейн!» – не своим голосом вопил мистер Ривз. «Джейн! Что случилось, душа моя?» – встревоженно спросила миссис Ривз, заглядывая в кабинет. «Пойди сюда!» – вне себя крикнул мистер Ривз. «Пойди сюда! Прочти это!» Миссис Ривз прочла письмо, побледнела, затем стала пунцовой. «Ну?» – нетерпеливо спросил мистер Ривз. «Что это значит?» «Это счет за отделку гостиной». «Счет за отделку гостиной!» – страшным голосом повторил мистер Ривз. «Какого дьявола?» «Ты же сказал, что я могу отделать ее заново!» – возразила миссис Ривз. «Я согласилась заплатить мистеру Хоуксничу 250 фунтов за...» «Ты согласилась что?» — взвизгнул мистер Ривз. «Уплатить 250?» — упавшим голосом пролепетала миссис Ривз. «250 фунтов за эту бесстыдную почкотню!» — зарычал мистер Ривз, мечась по кабинету из угла в угол. «Ты верно рехнулась! Я не стану это оплачивать! Ты согласилась? Так и плати сама, черт побери!» Из глаз миссис Ривз внезапно брызнули слезы, и она упала в кресло, вся содрогаясь от рыданий. Под воздействием испуга гнев мистера Ривза несколько ослабел. Ох, эти женские слезы! Он так за всю жизнь и не сумел постичь, как надо себя вести в подобных обстоятельствах. С каждой минуты ему становилось все более не по себе, а миссис Ривз продолжала отчаянно рыдать. «Ну, что ты намерена делать?» — смущенно спросил он наконец. «Я не знаю». «Как могла ты согласиться на такой идиотизм?» «Я хотела сделать наш дом красивым, так, чтобы мы могли принимать у себя настоящих людей с весом!» Мистер Ривз вне себя от раздражения потряс воздетыми к небу руками. «Джейн!» «Да?» — слабо пискнула миссис Ривз в промежутках между рыданиями. «Перестань сопеть! Убери платок и послушай, что я тебе скажу! Ты слушаешь меня?» «Да». «Я никак не думал...» «Медленно!» — раздельно начал мистер Ривз. «Что когда я, после долгих лет упорной работы, осуществлю свою заветную мечту и удалюсь на покой, моя жена испортит мне все удовольствия своим дурацким снобизмом и прочими глупостями. Это чудовищное требование 250 фунтов – всего лишь последняя капля, переполнившая чашу. Ты, по-видимому, согласилась уплатить эту сумму, а я не из тех людей, которые отказываются платить долги жены или пытаются их опротестовать. Я оплачу этот долг, но имей в виду, Джейн, что это последние деньги, которые ты получишь от меня для своих Федемен с Ничей и Хоукс Фишей и всей прочей шайки. Я запрещаю тебе пользоваться моим кредитом для каких бы то ни было целей, прежде чем ты не посоветуешься со мной. Более того, я запрещаю тебе иметь дело со всей этой бандой дрянных бездельников, проходимцев и глупых снобов. Никаких светских притязаний я в своем доме больше не потерплю. Ты меня поняла? Будешь встречаться с моими друзьями и их женами, и с любыми нормальными приличными людьми, которые честно зарабатывают свой хлеб. Но если ты еще хоть раз встретишься с кем-нибудь из этой банды, в которую ты меня вовлекла, то я попрошу тебя оставить мой дом. Или они, или я. Вместе мы в нем уместиться не можем. Ты поняла?» «Да», — всхлипнула миссис Ривз. «И ты обещаешь мне бросить все эти дурацкие затеи и снова стать моей славной, разумной, маленькой женушкой?» «Да!» «Ну, прекрасно», — сказал мистер Ривз. «Ты дала мне слово, запомни. Я знаю, что ты не хотела ничего дурного, Джейн, но ты опоганила мою жизнь с помощью всех этих кретинов, снобов и паразитов и высосала из меня уйму денег. Это не должно больше повториться». Наступило молчание. Миссис Ривз беззвучно плакала и тихонько сморкалась. Наконец она спросила. «Что же ты теперь будешь делать, Джон?» «Что делать?» — энергично воскликнул мистер Ривз. «Я уже обо всем списался с Джо. Я возвращаюсь обратно в Сити, чтобы покрыть все эти счета и снова обрести немножко покоя в доброй товарищеской обстановке среди порядочных людей».